эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 июля 2017 года, четверг, по одному из старинных, пятый день месяца получения даров природы, 7525 лета, среда. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Сакральные образы». «Сакральные образы, скрытые». Тут волшебное слово «скрытые» в русских народных сказках. И автор сказительницы у нас сегодня, прошу любить и жаловать, Мария Карпинская. Здравия, Мария! Здравия! Вот я впервые на этом радио и услышала звуки леса, и сразу мне почему-то вспомнился мой лес, из которого я вышла. И я думаю, что когда я выходила из леса, я вынесла оттуда с собой голос леса. И поэтому не просто я говорю, но говорит голос, сам голос леса. Я его оставила себе и не потеряла, вот находясь здесь. Но прежде чем говорить о скрытых образах, которые спрятаны были в сказках, возможно, часть из них были искажены, надо, наверное, пойти в какую-то далекую историю, ну, заглянуть хотя бы лет на 12 тысяч назад, хотя это недалеко. Мы можем говорить о миллионах лет, да? А потому что миллионы лет еще когда-то тоже что-то было. Ну вот заглянем в ту историю, которая была довольно-таки трагической. Мы знаем, что уже откуда-то знаем, да, может быть, из нашей крови. Есть такое понятие «знание крови», да, когда кровь не испорчена, и когда она сохраняет в себе вот некую чистоту, она сохраняет знания всех наших предков и всех наших родов. И есть такие просто знания, ну, внутри меня вот они откликаются. То, что я помню. Может, я так можно говорить? То, что я помню. Можно, можно. Для начала вот надо, чтобы подойти к этому, откуда ты помнишь, надо немножко рассказать о себе. Вот я, Мария Карпинская, я и что-то... дальше о себе. Чуть-чуть. Да. Прекрасно, хорошо. Ну, что там о себе? Вышла я из пятого леса. Да? Вот. Дальше я училась очень много. Первый институт был технический, я инженер-электромеханик. Потом второй – педагогический. Я работала учителем и преподавала 14 предметов разных. То есть от эстетики до промоэлектроники. Так вышло в колледже. Потом я закончила режиссерский факультет при ВГИКе и работала режиссером театра, который создавала такого народного театра. А потом моя жизнь сделала резкий поворот, и когда началась вот эта перестройка, я пошла путешествовать по миру. И первой моей страной для путешествия и для изучения я пошла за некими знаниями, которые я хотела приобрести. И я пошла путешествовать по Индии от самого ее юга до самого ее севера. Во-первых, я изучила все, так сказать, следы, где там был Иса, то бишь Иисус Христос. Потом я искала, подходила к каждому. Ну, тогда это было очень, может, смешно, это было давно. И спрашивала, где тут Шамбала находится. Я искала вход в эту загадочную страну. Но пока я искала этот вход, мне удалось пройти по разным домам. И в то время я побывала в доме Елены Николаевны Рерих, спала на ее кровати, сидела за ее зеркалом, трогала за ее манускрипты. Вот, пыталась понять, что там такое. То есть я была такая дотошная, побывала в Непале, на том месте, где родился Будда, побывала на самом юге, узнала. И как-то так ничего. Случайно за 2 года путешествия получила посвящение или инициации во все возможные религии, какие только можно получить. То есть путешествия ко мне почему-то на улицах порой подходили разные люди и говорили, вот тут вот храм старинного китайского дзен-буддизма, пойдем мы тебя посвятим. Я говорю, хорошо. Потом мне говорили, вот тут вот мусульманские мечети, и собрались все эти, как они, имамы, пойдем мы тебя в мусульманство посвятим, хорошо. Потом пойдем мы тебя в кришнаитство, окей. Потом дальше меня там, ну, шиваизм тоже. Ну и дальше я уже даже не помню. То есть произошла такая фантастическая вещь, что я получила серьезные инициации от разных серьезных действительно гуру во все возможные религии. Что мне эти все инициации, они проходили немножко необычно, ведь я ушла опять в сторону. Посвящение происходит, это не когда мы читаем книги, потому что древние книги были устроены, опять меня, да, немножечко по-другому. Так как они состояли из образов, то достаточно было человеку посмотреть на определенную книгу, на которую, может быть, являла собой просто белый лист бумаги, как на этом белом листе моментально проявлялись сначала буквы, а потом такие, как голографические изображения. Одна из таких книг есть «Чинай». И когда человек приезжает туда, если он хочет что-то узнать о себе, он открывает, ну, человек, там 6, по-моему, человек в мире, которые могут эти книги как-то там, может быть, открывать, я не знаю. И, короче, когда эта книга открывается, перед тобой открывается все про тебя. Вот такие путешествия по Индии, это непередаваемо, я могу рассказывать об этом тысячи лет, как вот Шахрезада, да, там тысячи дней. Это было сказочное мое путешествие двухгодовое, в результате которого, получив инициации, особенно для меня были важны, потом оказались важными инициациями, я поняла, что я имею склонность вот к Шиве, да, то есть мне очень нравится бог Шива, это бог богов. И когда меня инициировал гуру, он меня заставил, ну, держать его за пальцы, вот большие пальцы его ног, то есть, понимаете, я держала его так за пальцы, он 2 своих пальца вот так ставил мне сюда, где-то вот сюда, наклонял меня над огнем и на ухо мне говорил определенные мантры, так скажем. Это было очень серьезное посвящение, потому что после этого он мне положили меня на землю, и я лежала там в храме Шивы, но потом он мне сказал: не уезжай, останься здесь. А я сказала: да, ерунда, и поехала. Не прошло там и полдня, а он мне говорил, предупреждал, как у меня поднялась очень высокая температура, где-то зашкалил градусник, и когда я пыталась двигаться, мне казалось, что все мои органы двигаются, и все разлетается на части, как ссыпается все, вот позвоночник рассыпается. Вот, и я уже думала, что я прощаюсь с жизнью, так мне было страшно. И, конечно, я подумала, что я столкнулась с каким-то, так скажем, колдуном. Но потом прошло 2 дня, все стало на места, и через некоторое время, когда я уже вернулась в Россию после этих путешествий, внутри меня каким-то невообразимым образом через мои клетки, через мою кровь стали открываться определенные знания. И как бы можно было сказать, что, ну, можно это назвать, наверное, третьим глазом. Ну, в принципе, я больше косила как-то глазами, потому что я начала видеть какие-то картины, сцены из прошлого, которые как-то у меня вот как-то так сбоку где-то происходили. То есть не вот впрямую, а где-то вот так вот каким-то косым взором я вот начинала видеть какие-то картины. И я начинала делать из этого выводы, потом я хваталась за всякие там знания, чтобы найти подтверждение. И таким образом я находила подтверждение, и потом у меня бог Шива, он же Сива, он же Святогор, я стала проводить параллели Кришна, Вишна, Вишну, как это там, Кришан. И я вдруг обнаружила, что все индийские боги имеют древние славянские названия наших богов. И я поняла, что это одно и то же. Естественно, мой разум вскипел. И тут уже начались невероятные исследования, в результате которых я стала открывать какие-то фантастические факты, совершенно невообразимые. И я поняла, что где-то примерно 12 или 10 тысяч лет назад на Земле еще была первозданная Земля, и была другая формула жизни. Была первозданная формула жизни. Люди были чисты, они были подобны Богам. Были в основном, сейчас скажу, конечно, пусть меня не обвинят там в чем-то таком, как это сказать, наверное, каком-то, что я там за один народ или что-то. Но я знаю, что тогда был живой протоязык. Это был протоязык русов или ариев, асов, как угодно. И вот эти полубоги, назовем, а может, божественные существа, они распространялись по всей планете Земля. Не говоря о потопе, там, ну, мы не будем брать, это целая история, тоже о ней можно 1000 лет рассказывать. Очень много я поняла, когда я прочитала все, естественно, еврейские знания Каббала, или Каббала, как там её можно так называть, Тору, потом Ветхий Завет, Новый Завет, потом все, что связано с Пуранами и историями Шивы, Кришны и вообще всех религий. И все это я плела вот эту нить, чтобы понять, что же на самом деле происходило. И я поняла, что ну, примерно 10, ну, может, 12 тысяч лет назад на Земле была великая битва очередная. И в этой битве, к сожалению, победили, ну как это можно так сказать, победили не светлые силы, не арии, не асы, а и просто... У меня потом мистика, столько мистики, я не могу все это пересказать. В результате этой битвы бросались планетами, и были и атланты, так скажем, и еще какие-то там очень светлые, добрые, назовем их, великаны. Может, вместе даже, я сейчас не рискну сказать, может быть, даже с самим создателем, были закованы под водами Северного Ледовитого океана. И сейчас вот этот океан тает, это нам на пользу, потому что должна быть возвращена вот эта первая формула жизни, когда не было еще пищевой цепочки, когда никто никого не пожирал, простите, не ели животных и не ели вот всего того, что сейчас едят, и природа была совершенно другой. И мне удалось опять своим вот этим каким-то левым зрением увидеть, и даже не одно, я это сумела даже показать разным людям, какой же была на самом деле природа до того, как произошло это падение, и как все это испортилось, и как пало все. Человек пал, земля пала, ну все пало. И поэтому сейчас то, к чему мы идем, мы снова возвращаемся к первоистокам, к зову наших предков древних, которые были очень светлы, и которые были божественны, в этом я уверена. По ходу история развивалась таким образом, что когда уже была земля завоевана, назовем ее, что завоевали ее, я хочу мягко говорить, да, некие темные силы, демонические, возможно, их как-то по-разному называют, там джурги, еще как-то, то они, чтобы землю держать тоже в плену и в шоковом состоянии, они построили вокруг земли такие тоже магические сферы, которые отражаются в Каббале как сфероны, 7 сферонов. И человек, когда он пытается проходить через эти сфероны туда, к свету Бога, который идет выше совершенно от Вселенной, его просто скидывают, как сизифов труд, и не получается пройти. Мало того, свет Бога, который должен идти оттуда, он проходит через каждый сферон и искажается. И когда он доходит до самой земли, мы уже фактически получаем искажение нашей крови, искажение хромосомного набора, искажение нашего сознания и искаженное пространство. И то, что мы видим, это не то, что есть на самом деле. И поэтому мы все здесь как бы пленники и страдальцы. И из этого плена, вот я надеюсь, что скоро мы начнем все выходить, когда у людей откроется их память и через свою кровь. Потому что когда спрашивают, где, у меня тут кто-то спрашивал, а где живет душа человека? Вот где она живет? И я дала ответ, который звучит так: она живет в крови. И когда наша кровь начинает как бы вот бунтовать и проходит через определенные фазы, то именно через кровь идут эти воспоминания. И мы начинаем вспоминать. Если вы не против, я говорю, у меня столько много информации, что я бы вот хотела вам прочитать один мой стих в этом вот, именно в этом направлении, который носит в себе, это не совсем стих, вот когда его слушают и говорят, что-то это с Пушкиным похоже. Нет, это не Пушкин. Вот этот стих, он идет из какой-то такой древности, когда уже произошла война, светлым силам или там пришлось идти в схороны, прятаться и придумывать особый язык, сказы, которые, собственно, и стали сказками. И все образы, которые были когда-то, как вот царевна-лягушка, там, царевна-лебедь, зашифрованы были в этих сказах, которые потом стали называться сказками. В каждой сказке образ, который там есть, обязательно есть некое, если правильно читать, заветное словечко, которое является ключиком. А этот ключик как бы открывает портал туда, куда нам нужно, к тем знаниям, которые были, ну, постарались стереть, затереть, скрыть. Вот. Но все равно, несмотря ни на что, если мы душой своей и кровью это слышим, мы вот этим ключиком услышим заветное словечко, ключиком дверь открылась, и мы начинаем, и вдруг эти образы все, мы начинаем их видеть изнутри, и мы начинаем видеть этот мир, который был создан изначально, ту первозданную землю, ту первую формулу, по которой были выстроены все взаимоотношения всего на Земле живого. И все там было разумным. То есть я не могу все это пересказать, очень много, это тысячи книг. Вот, конечно же, деревья были разумные, животные говорящие, как это все в сказках, да? То есть и все обладали разумом. И даже сам воздух, он тоже обладал разумом. Все было разумно. Но когда Землю привели вот это состояние комы с помощью семи этих вот цепей, называется, помните, кот ученый ходит по дубу, там цепь. Вот дуб — это род человеческий. Вот. И вот к этому роду мы должны прийти. А позволите вам прочитать один мой наговор, заговор, заговор. Хорошо. Могу, да? Вот такой вот заговор, такие стихи или заговоры, стихии я пишу. Да, что такое стихи, прежде чем? Стих есть самое простое изречение и лишь начало остального обучения для того, чтобы заветным ключиком открывать определенные порталы разного времени и памяти человеческой. Вот такой стих, он несет в себе очень много чего, но, в принципе, это такой заговор, который я вот написала. Он называется «По щучьему велению». Все мы знаем сказочную щуку. Кто это такая? Да? Что за веление такое щучье? Щука живет в какой-то другой среде, она живет в водной стихии, но что такое эта стихия? Ну, вот такой вот: по щучьему велению, по моему хотению, с искусницей Марьей свершим все дела, как-то делали в старе, с русскими народными сказками, шутками да прибаутками, на кобылочке гнедой мы поедем за водой. Воду вступит олочь, станем день, станем ночь. Пригласим мы к воде тех, кто станет родить за Россиюшку мать, чтобы мачеху злую со двора нам прогнать. Эй, Иваны, от козлиного копыта головы все пьяны, на дне омута лежат, не нашедши деньжат. Хватит пить из копыта козлиного, хватит слушать вам звуки ослиные. Ты, Алёнушка, встань, сердце чуткое не рань, ты, родная, не плачь, захлебнется твой палач, подведет его слово, вон и плаха готова. Среди нашего двора ледяна стоит гора, кто к горе той подойдет, тому руки-ноги сведет. А я от горы прочь пойду, изменю свою судьбу, стану трын траву косить, расплетенную косу носить. Ты коси, коси, моя коса, чтобы открылись все глаза, чтобы память, словно клад, изгнала весь сброд и смрад, чтоб сударушка цвела, ночью зимней не спала, чтобы совесть свою слушала, пищу грязную не кушала, чтоб братишка Иван осознал ложь, обман, а от мороки, чтоб бежал, богатырский дух стяжал. На Калиновом мосту, чтобы видел за версту тщету, ложь и пустоту. А в смородинке реке бриллианты горят, молча речи говорят. Изречения русские, тропы тайны, узкие. Вон, Трояна, тропа. Не вольна теперь судьба, наговором русским внавь мы с тобой откроем правильно. Мария Искусница, вместе с ведущими, ведущими, так долго искупления ждущими, вас поведет тропами тайными, заговорами неслучайными, звуки гласные, да потайные, чтобы открыть все кладовые. Отведу ручьи и реки, станут слышать человеки. А все грязные болота, словно сказки про Федота, он, конечно же, Федот, только и Федот не тот. Коли и Федот не тот, в черный камень попадет. Отведу я боль, тоску, во суху сурбур доску, да во кровь зверину, да в глаза невинные. 77 костей, 77 суставов, страх сведу на удаву, с ума разума сведу, потайную дверь найду. Мне поможет кот Баюн, скроет память рыжий. Ну, кот Баюн заговорил, двери настежь оттворил, сотру сословья, вековую пыль и склею треснувшие мысли. Вот в данном заговоре присутствует некая рыжая Нун и кот Баюн. Это уж совсем такой рыжая Нун, это очень древний образ. Вот, Алексей, вы, допустим, знаете, кто такая рыжая Нун? Я вижу красивую женщину с рыжеватым оттенком волос. Вот, боюсь даже предполагать, а вот ту самую не знаю. Не знаю, нет. Это не имеет отношения к этому, наверное. Значит, на самом деле рыжая Нун, слово «рыжий» — это как огонь, огонь души. И этот огонь — это как такой мировой океан первозданный, в котором зарождалась вот вся вот эта божественная жизнь. Вот. А кот Баюн, ну, от слова баюшки баю, это тот, который мог заговаривать, мог убирать что-то и рассказывал кот Баюн сказки, сказы. То есть он зашифровывал те образы, которые хотел передать через века, для того, чтобы мы с вами, когда уже дойдем до вот этого края, до которого дошли, могли с помощью этих образов научиться, как это говорят, вот люди мыслят категориями. Глупость мыслит категорично, и только мудрость так аллегорично. То есть это аллегории, которые позволяют нам не просто, а через нашу кровь открыть внутри нас какие-то такие вот, как это сказать, новые порталы. Ну вот слово такое подходит или нет, я не знаю, современное довольно-таки. Новые порталы видения, а на самом деле какие-то каналы коммуникации, которые приведут нас назад к нашим истокам утерянным. Допустим, вот все мы знаем и нас пугали. Нас пугали сказкой, в которой живет баба, ну, как бы баба-яга, да? В этом слове заключено очень много. На самом деле ягия, яга, йога. Это уже когда в Индии я побывала, я поняла, боже мой, так яга – это же йога, а там дальше есть слово «ягиня». А кто такая ягиня? Что это за женщина такая? И дальше мы узнаем, что ягиня – это женщина, которая посвятила себя служению, служению высшему. Она все время там находится в некой медитации. Вот, это баба-яга. А еще, а что за служение у этой яги? И дальше мы узнаем, что в Индии одно из древних таких ритуалов, и он же является славянским ритуалом, вы же знаете, что в Древней Руси, на Древней Руси никогда в жизни людей в землю не хоронили. А их всегда что делали? Ну, лодочку строили, клали на лодку и сжигали. А почему это делали? Зачем это делали? Вот Нун рыжая, это же и есть этот огонь, с помощью которого сжигали. То есть получается, что когда человека хоронят в том или ином месте в землю, невольно, каким-то образом, там же остаются его следы крови, всего, всего, как бы они ни засыхали, он будет постоянно возвращаться в это место и снова здесь рождаться, и у него не будет развития. Но если он сжигается, он может уйти сквозь вот эти сфероны высшие миры, и потом он сам может выбрать, если он является на землю, куда, где ему родиться. хочет в Индии, хочет в России, хочет вообще не родиться. Вот. А когда в землю, здесь очень возникают большие сложности, потому что все время получается какая-то магическая ловушка. Ты все время опять назад возвращаешься. В Индии, конечно, тоже никого не хоронят, и там всех сжигают. А яги, на которых я присутствовала очень много, вот в последнее время я подружилась с такой всемирной семьей Гайтри, которая в Харидваре находится под Гималаями. И там очень много таких ритуалов, которые являются просто реальными древними славянскими. Костер, огонь. Это является вообще вот как бы нашим признаком, да? И они разжигают костры, очень много людей. И когда они разжигают костры, славяне никогда не приносили, вот как евреи, в жертву там животных или что-то, или кровь. Это вообще спаси Боже. И приносится в жертву, значит, туда льется масло. Ги называется, это сливочное масло, такое перетопленное, да, туда бросаются какие-то зернышки, туда там от кокоса какой-то кусочек. Но зная эти мантры, прочитывая их, то есть что, да, ещё, что такое мантры? Я уже сама все А на самом деле я думала, что же такое мантры? Вот что это такое? Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Молитва? Что это? Что это? Оказалось, что мантры — это вот стихи. Очень сжатые стихи, да, так же, как стихи настоящие, не просто вот эти три татушки, три тата, села кошка на кота, нет, а стихи, ну, вот такие, как я читала, ведь они отличаются от обычных стихов, это же не эмоции какие-то там, что я вот, боже, хожу, я мучаюсь любовью, не знаю я себя, куда мне деть, такое вот случилось с моей кровью, не встать, не сесть и мне не лечь, это одно как бы, да? Вот. Это не стихи, это просто переживания, которые человек выражает. А настоящие стихи, они содержат в себе или рождают в себе соединение воды, воздуха, огня, эфира, земли. То есть стихий — это взаимодействие со стихиями, которые приходят как живые существа во время написания того или иного вот такого стихийного существа. И я, написав данные, соединив, такая алхимия, да, определенные стихии, создаю вот такой же сказочный некий образ Марии-искусницы, которая покидает меня. Я могу даже о ней не заботиться. Я ей говорю «до свидания», иногда могу ее призвать, и она идет и делает то, что нужно. А я могу сидеть себе у окошка, вот, и смотреть на улицу, как Баба-Яга. Вот, а рядом ступа, а рядом кот, а рядом там сова и так далее. Вот это и есть ягия. То есть яга, ягия. То есть ягия — это когда я произвожу с помощью мантр, то бишь определенных стихов, над огнем определенные действия, с помощью которых создаю то или иное эфирное существо. Я взаимодействую с этим существом, и я ему могу сказать, например, уважаемая там Мария-искусница, построй мне, пожалуйста, завтра мост хрустальный между той рекой и тем берегом реки и этим. Просыпается Иванушка на утро, глядит, мост хрустальный-то стоит. А как это он возник? А во всех сказках, если вы знаете, присутствует 3/9 царства, 3/10 государства. А что это такое? Что это за такие царства и государства? То есть на самом деле, когда еще не были построены эти магические ловушки вокруг Земли, все наши предки, естественно, запросто, так скажем, могли с помощью мысли своей перемещаться из одной точки Вселенной в другую и на любые планеты, и общались с разными существами, которые жили в тех или иных мирах, которых называли, если к нам тоже прилетали, их называли иноземцы. Отсюда слово «иноземье», «иноземцы», из иных земель. И можно было очень быстро, вы помните одну из сказок, что колечко достаточно одеть, повернуть, и ты уже оказался в другом месте. Там есть сказки, где вот там царевна или кто-то, она была на одной стороне бережка, потом раз, и вдруг оказалась на другой, потом раз, там. То есть успела, как говорят, дематериализоваться, разобрать себя на атомы, быстро собрать и там оказаться. Или депортация по-современному называется. Все это существует внутри человека. Так же, как внутри него существует и вечный двигатель. И все мы даже просто не подозреваем, что он у нас работает на всю катушку. Потому что как только мы тоже сели у окошка или у огня, у костра, и вдруг у нас всплыли какие-то воспоминания, и мы вдруг вспомнили, ой, боже мой, я помню, как в 6 лет-то я бежала по лугу, по траве. И вот ни с того, ни с сего, я уже смотрю, я тут сижу, большая Мария, а там маленькая Мария, так она уже бегает и по лугу. Так вот, все вот эти сверхспособности, я сейчас, они все как раз и закодированы были в сказочных образах. Они были скрыты там, чтобы люди знали, что и ведра сами пошли, помните, Емеля там, да, со щукой, и она у него там, скажи там, и там, и все, и ведра пошли, и там он полетел, и сказочные волки, и все что угодно. Ну, мы можем вспомнить всех-всех вот этих героев. Достаточно одного только вспомнить, сколько инноваций и изобретений было у Емели, который ничего не делал, на печи просто лежал. А как это он мог так вообще? Только пошел рыбу там, а обычно третий-то сын, дурак, да, вот Иван дурак, у него-то все как раз и получается. Эти-то все работают, пашут, там они чего-то делают. А третий там, самый маленький, обычно лежит на печи, ничего не делает, а у него и ведра сами ходят, и лошади, и жар-птицы к нему прилетают сказочные. А что это происходит такое? Как это вообще? Где это? То есть что нам сказки эти хотят сказать через данные сказочные образы? Но здесь же сегодня, когда мы уже знаем квантовую физику, когда мы знаем, какие есть уже инновации, и мы уже читали о них, то уже все эти образы довольно просто расшифровываются. Емеля не просто лежал Иван дурак на печи. Они мыслили. То есть у них работали вот эти мыслительные процессы, которые работают у меня, когда я тоже сижу вот так у окошка, а я не просто сижу, а я при этом мыслю. А моя мысль улетать может куда угодно. А когда уже человек научается и открывает в себе вот эту высшую мысль, естественно, мысль — это не мыслишки, которые там говорят, что мне нужно покушать, одеться, денег заработать. Это вообще к этому отношения не имеет. Это первые два брата делают. А третий это не делает ничего. Вот он мыслит. И в результате этого он открывает работу мыслью. И с помощью этой мысли, и плюс стихий, и плюс мантр или вот этих стихов, да, соединения, то есть он проникает в сущность материи глубоко. И плюс притягивает духовные знания, и таким образом у него достаточно, если очень сильно Емеля очень долго лежит на печи, очень долго, а Илья Муромец 33 года лежал и 3 месяца. И вообще уже дошел до того, что вставать-то не мог. Но при этом у него уже здесь работало. Внизу, может, не работала головка, а здесь-то работала голова светлая, чело века работало, вот это чело. И калики перекатные подошли, дали водички попить и встал. И все вспомнила, что такое водичка. Водичка — это такая, как сейчас можно сказать, компьютер, да, в который можно записать все что угодно. Почему там наговаривали над водой? Над водой можно сказать в воде все что угодно. Вода, вода, унеси мою беда, да? Или водичка, водичка, умой мое личико, чтобы глазки блестели, чтобы щечки горели и так далее. Можно еще какие-то вещи наговорить, как хорошие, так и плохие. Наговорили калики перекатные в воде, сказали, что ей надо сделать. Она вошла в Илья Муромца, тот встал, и все. И у него начались его героические подвиги. То есть вот эта сила, которая на самом деле, простите, я не хочу никого опять обижать, в христианстве отвергнута целиком и скрыта. Это сила Матери Земли, а то бишь она называется мать-богиня, а также она называется энергия творения, воплощения. Это мать-богиня, да? В индийских ведах я нашла, что ее зовут Парвати, она была женой Шивы и есть ею, а у нее 300 тысяч имен, и в разных народах 300 тысяч не перечислишь. Это те, что помнят разные имена. Но на самом деле это и есть сама природа. Она не только в деревьях заключена, она вообще во всем космосе. И с ней-то, а вообще вот сейчас уже говорят, ой, это ноосфера. Хорошо, пусть будет ноосфера. Эфир, эфир. А с ним-то можно взаимодействовать. И вот задача-то человека — оживить сегодня эти сказки, понять, что это за образы, открыть их и через них выйти на взаимодействие с живым эфиром, который очень разумен, даже, я бы сказала, сверхразумен. Вы знаете, вот у меня любимым фильмом был, в 79-м году я первый раз посмотрела его, фильм Андрея Тарковского «Сталкер». Это удивительный фильм, в котором рассказывается, ну там как бы придуманная история, да, что на Земле появилась некая зона. На самом деле это зона высоких духовных энергий. И вот в эту зону там сталкер, так называемый проводник, вводит людей разных. Он ведет их к заветной комнате, где может исполниться все их мечты. Вот все то же самое, что к Бабе Яге прийти в избушку, что к заветной комнате в зону, кто на что, но все одно и то же. Если вы помните, что в лесу живет себе так называемая Баба Йога, которая делает яги, у которой много чего есть, и она стоит, как бы почему говорят, она стоит, избушка у нее стоит на границе миров, между миром мертвых Нави и миром живых. И каждый приходящий к ней, когда в мире воцаряется зло. А что такое зло? Вот там обычно представляется перед нами дракон, да? Он бывает о 7 головах, по-моему, о 8, может, даже 12 доходит, до такой степени вырастает. Кто такой дракон? Если вы очень внимательно, я уж сейчас не могу вам все там раскрывать, все тайны, да? Если внимательно будем за этим следить, то мы поймем, что вот сейчас у нас в мире родился в России дракон. Дракон — это система. Система — это система государства, да, управления, система управления. Вот когда строится государство, вот был развал, и потом начала строиться новая система из социалистической как в некую другую. Она же строится как? Словами. Пишутся какие-то законы, указы, там что-то такое пишется, какие-то создаются бумаги, магия тоже, да, бумага, от слова магия. Вот создаются магические такие вот всякие, проводятся ритуалы, пишутся, они подписываются, печати ставятся. В результате этого происходит взаимодействие вот этой бумаги и вот этого написанного и сказанного, этих печатей с эфиром. И эфир выделяет на все это свою субстанцию, свою энергию. За счет этой энергии вырастает, так как же, как я говорила, вырастает некий эфирный образ, некое существо. Почему говорят, раздраконили, вот драконские законы. И это существо описали как систему, да, государственного управления, которая является негативной и которая, ну, мучает людей. Ее описали в сказках как дракона. Когда дракончик маленький, еще все как бы хорошо. Вот у нас еще 10 лет назад, возможно, дракончик только начинал расти, или там 15, и было все замечательно. И как бы люди даже любовались, ой, какой хорошенький, там крылышком махнул, там полетел, там еще чего-то. Но вот дракон вырастает. У него начинают вырастать какие-то головы: 2, 3, 4, 5. И дальше это уже начинается душилово, которое начинает выдавливать, грабить народ, сжигать все и приносить беды народу. Вот, и тогда должен появиться народный герой. Как угодно его можно назвать, но мы будем его называть Иваном, да? Просто вот Иван и все. И этот герой, он, его сила, он должен создать, также лежать на печи, ничего не делать. Только такой герой способен противостоять дракону. И с помощью также своей мысли создать некий новый плазменный образ, который будет противостоять драконскому образу. И вот дальше вы помните, что чтобы сразиться, у него нехватка идет, ему нужен меч-кладенец. И вот он куда идет? Он идет в лес искать эту самую бабу Ягу и ее избушку. И когда кто-то приходит к этой избушке, ему указывает кузнец, путь, еще кто-то. Ну, что такое кузнец, да? Это тот, кто кует судьбу. То есть какие-то там предсказатели, пророки ему говорят, ты избранный, ты должен идти там, иди ищи, и он идет ищет. И вот он приходит к некой тоже там куда-то за мечом-кладенцом, а там сидит себе девица, красавица, которую зовут Бабой-Ягой, потому что боятся, но она же сидит где-то там. Вот, и она, какой вопрос она задает? Вот очень важный момент этому будущему воину, который будет сражаться. Я не буду сейчас о Георгии Победоносце со змеем. Вот она ему что говорит? Ты. Он начинает ее что-то спрашивать, мол, где тут меч, кладенец, дашь ли ты мне этот меч, поможешь ли ты мне и так далее. А она его спрашивает, ты отдела мытаешь или отдела пытаешь? Что это означает? Что ты бегаешь от дела какого-то своего и сюда приперся, условно говоря, чтобы мне тут мозги парить, и что-то мне, значит, чтобы спрятаться там от каких-то долгов кармических и прочих, которые преследуют. Или ты действительно всем сердцем своим хочешь для своего народа сделать что-то такое, освободить его? И когда она понимает, что да, она говорит, я тебя буду испытывать. И будучи испытывая его, естественно, кто такая йога? Она обладает Баба-Яга. Раз она живет на границе миров, и там проходит речка Смородинка. Что такое Смородинка? Смерть. Это с мерой, значит. То есть она тебя будет мерить. Она будет измерять, насколько ты чист и насколько действительно ты готов на подвиг этот серьезный. И она посылает этого человека, то есть она погружает его в мир своих образов. Он должен, по идее, перед ней сидеть. На самом деле, что на самом деле происходит, когда он приходит к ней, тот, кто нужно? Ну, вот так, как мы с вами. Вот сейчас я тебе говорю и говорю и говорю, Алексей, да? Сидит такая Баба-Яга и говорит. А тот знаний набирается, набирается. Она говорит все глубже и глубже, глубже и глубже, все дальше и дальше в прошлое и погружает его в мир Нави. И погружает до такой степени, что крыша, я по современным языком буду говорить, крыша у него съезжает напрочь, у него сносит крышу, и там он еще, попадает. Там еще один момент есть. Да. Когда она начинает его спрашивать, зачем ты добрый молодцу пожаловал, дело летаешь или дело пытаешь, он говорит, ты прежде чем меня спрашивать, накорми, напои, в баньке выпари, а вот потом спать уложи, а вот потом и спрашивай. Ну, то есть вот здесь у них здесь еще происходит взаимообмен. Она ему, естественно, а потом них... он еще, и она его погружает в вот этот мир через то, что она его почистила, да, переодела, да. Подготовила к миру Нави, накормила, подготовила к миру и спать уложила. И уже после этого только она его туда отправляет. Куда она его уложила. Тут, но мы закроем эту тему, потому что эта тема как бы такая, она занавесочкой закрыта. Какие отношения завязываются между так называемой Бабой-Ягой и вот этим человеком будущим, который должен сразиться с целой системой. Это не Навальный, который там пытается поднимать, да, вот эти вот. Вот, это нечто другое. И мы закроем эту тему взаимоотношений, что там между ними происходит. Это тема закрытая, это тайна. И дальше, когда все это происходит, она его сносит ему крышу, он погружается в этот мир. И туда, через определенные слова, ключи, он туда проникает. И он находит определенные вещи для себя, которых ему не хватает в прошлом. Да? То есть он как бы открывает свое прошлое. Но мало того, он возвращается оттуда, когда к ней. Он же еще и ей какие-то приносит знания. То есть он не дает ей что-то, не платит деньги. Слушай, я тут с тобой жил, тебя любил, у нас вообще тут все хорошо было. Вот сейчас вот спасибо тебе, там и все такое. Да нет же. Он приносит ей тоже определенные знания, и она от этого тоже обогащается. Но, конечно, и у него появляется та сила. Это не просто меч, да? Что такое меч? Вообще вот в языке определенном меч — это слово, язык. То есть меч обоюдоострый, Это когда человек, вот пришел он к ней, добрый молодец, а вышел оттуда, у него есть и добро, и сила зла. И он может владеть и силой слова настолько сильной, что его слово может разрушать и может созидать. То есть он получает все силы, на самом деле, Бога Шивы. Потому что Бог Шива танцевал, а там он все рушилось. Что-то слово сказал, а там землетрясение началось. Он получает эту силу по достоинству, потому что он ее в нужный момент, в нужное время правильно применит. И дальше он с этой силой, именно с силой слова и силой мысли, он уже идет к системе, и он уже встречается с самой системой. Я могу сказать, что на сегодняшний день, это так уже по моему, так скажем, разумению, я встречаюсь периодически с людьми, которые очень глубоко завязаны в системе. И они выполняют те функции. Вы знаете, что сегодня очень много таких структур, которые уже делают очень разрушительные действия. Ну, допустим, там судебные приставы, вот эти все какие-то военные, которые там, да, которые, собственно, вот разгоняют что-то, кого-то хватают, избивают. Это же нужно не иметь уже сердца, потому что если ты отец, разве ты возьмешь ребенка, ударишь? Нет. Но ты уже... А почему дракон формируется? Каждый человек становится как бы частью этого дракона. Кто-то лапкой, кто-то коготком, кто-то чем-то. И когда система уже полностью сформирована, вот перед вами дракон. На самом деле сегодня, я не буду скрывать, он уже есть. Он пред нами есть. И тот, кто сможет увидеть и единым взором охватить все то, что происходит, и вот этим вот своим взором, он может увидеть это нечто, что уже сформировалось. Оно находится на невидимом плане, но вот я тут недавно совсем, даже по телефону разговаривая, ощутила через одного человека, ну, такую разрушительную силу, что, знаете, я вот ему даже сказала: слушай, ты можешь быть помягче? Вот он говорит, а у него голос как битое стекло, железом по стеклу, то, что я не перевариваю, да? То есть там нет души. А сами слова, они вибрируют так, как будто буром вот этим вот асфальт дробят, да? Вот это вот. И вот и ты держишь это. Вот такая уже сила выросла вот в самой системе. И сама система уже стала разрушительной. Она стала разрушать не только там народ, но она и саму себя будет разрушать. Потому что зло само себя всегда поедает. И в этот момент появляется кто-то, кто начинает работать с этим совсем. Вот, конечно же, Иван, как таковой, это тоже не простой там один человек. Это человек, который вместил в себя весь народ. То есть это коллективное некое сознание. Один человек просто сам по себе ничего не может. А чтобы появилось коллективное сознание народа, нужно, чтобы народ на какой-то одной мысли был уже объединен и не подозревал, что кто-то враг, тут кто-то еще не. Вот сегодня народ еще не объединен наш. То есть и тогда дракон говорит: там, да, не родился еще такой Иван, который может меня победить. Не родился. Но он рождается не как мальчик физически, это все придумки, глупости. Он рождается как некое тоже невидимое существо, которое объединяется, тоже в коллективное некое, вот можно сказать, силы тьмы замыкаются, как электрическая сеть, да, и уже все вот работает. И силы света также должны объединиться. И когда они объединятся, только тогда появится вот этот вот герой. Но этот образ, это великанский образ, это очень большой, он может доставать там до вот, как это сказать, до Млечного Пути, такой большой может быть. Потому что это ведь соединяется не только сегодняшний народ, а это соединяются наши все роды и предки. То есть когда мы через кровь свою пробьем дорогу в эту Навь, так далеко, к тем самым предкам, которые, вот часть из них закованы под в Арктике, я уже говорила, и льды тают, и я знаю точно, что сейчас они начинают освобождаться. И тогда мы с ними соединяемся, и все это происходит на невидимом плане. Никто этого не видит, никто этого не знает, кроме тех, кто знает. И когда это тоже вырастет, этот Иван, который может противостоять системе, это коллективное сознание. Вот тогда он выходит на битву, ну, как вы знаете, как это все происходит, да, он одну голову отрубает, то есть он поначалу не понимает, как с этим совсем разбираться. И вот все эти попытки там пока каких-то вещей, что чем больше бунтов, тем больше крепнет система, потому что она совершенствуется, она умная, она развивается, она осваивает эти приемы и придумывает более хитрые вещи. Например, сегодняшний день является очень показательным и замечательным, потому что мы видим, как на основе всяких таких бунтов и всего такого какого-то, то, что кровь уже людей бунтует, они уже не могут терпеть, некоторые вот они выступают, мы видим, как ведет себя система. Если на начальном этапе, например, какие-то были первые там бунты и выходили и делали так. Одни люди кричали, допустим, против чего-то, допустим, против, да, мы против черного. Другие кричали, а мы за черное. Это были подкупленные одни, другие были настоящие. И все друг друга перекрикивали. То сейчас стали делать совершенно по-другому. Сейчас стали ставить спектакли. Реальные спектакли, то есть в разных местах разыгрывают фантастические спектакли, которые просто заранее готовятся. Я вот даже наблюдала там одно такое, я просто умирала со смеху, потому что, допустим, пока народ там пытается что-то выразить, какие-то свои там праведные, допустим, мысли, в это время подготовленный некто, какой-то гей, залезает на какой-то фонарный столб и выкидывает свой гейский флаг. В это же время, в доли секунды, какие-то бабушки появляются с красиво написанным плакатом, очень ровными буквами, вот успели написать за доли секунды. Понимаете, как это здорово? И они тут же выставляют плакаты, но там мы против, там, допустим, геев или против зеленых, синих, неважно. То есть это уже заранее флешмобы, приготовленные заранее. То есть еще что-то там произойдет, еще более изощренно будет. И постоянно, как известно, когда попытка отрубить одну голову вырастают две, две отрубили четыре, шесть, и невозможно так справиться. И в какой-то момент вот этот наш герой по сказкам начинает понимать, что таким путем идти нельзя. И тогда он находит другой путь. Помните, какой там путь? Он связан с чем? Он отсекает, что у него? Ну, там есть разные варианты. Да, отсекает в одном случае, отсекает тот палец, которым он прижигал голову, и там вырастало что-то. Где-то там есть волшебная булава, которую он нажимал там куда-то и так далее. Там варианты есть. Но самый распространенный это палец, который прижигал, и заново вырастали голову. Да. То есть он находит вот этот элемент управления, знаете, как программист бы сказал, он находит ту болевую точку в программе, с помощью которой можно уничтожить всё программное обеспечение. И он это находит. Потому что система это и есть, на самом деле, программа. Скоро будут компьютеры, в которых не нужно будет ни мышей, ни вот этого всего. А мысли будут делать. То есть уже нам открывают это все, что на самом деле вот это все. И этот дракон — это программное обеспечение, которое... А все это называли раньше магией. Ну, а в общем-то, на самом деле, это работа с эфиром. Черная магия, белая магия и так далее. Только против народа, если народ пользовался магией, всегда были гонения. А там наверху все знали давным-давно. И всем этим не то, что пользовались, а у них очень мощные, разработанные всегда были технологии. Вот вам раскрытие сказочных образов. Ну, есть еще один такой тоже сказочный образ, когда Георгий некий победоносец убивает змея, да? Помните, на лошади. Но вот навсегда есть очень икона, на иконах это, правда, рисуют. Это все переделанное, это уже перетащили уже. Дальше это, как это вариации и копии на темы. Но там есть интересный момент на одной из, не на всех, конечно, картинках, но на одной из картинок, как Георгий Победоносец на самом деле убивает змея. Там где-то вот сзади стоит царевна, а у нее шарфик. И она завязала шарфик на шею змею, и тот покорно за ней идет. Пока он идет, в это время, значит, Георгий Победоносец убивает легко змея и без проблем. То есть это говорит о том, что здесь включается, кто такая царевна. Что такое царевна? Это мы говорим царевна природы. И мы опять говорим о некой энергии природы, которую мы пока с трудом знаем, и которая подчиняется тайному словечку. Не обычному слову, вот, а тайному словечку и тайному некому заговору и каким-то тайным мыслям, которые сокрыты от обычного глаза человеческого. Вот какие еще, какой еще герой вы хотели бы взять, вот сказочного? Ну, мы не берем там этих Алёнушков, принцев, ведьмов, это там много, очень все понятно. Там борьба добра и зла. Вот мне тут, кстати, понравилось, можно отклонение маленькое сделаю. А вот есть такая, это уже сказка современная почти, про Красную Шапочку и Волка, да? Ну, есть про колобок, есть там, что вот понятно, что такое колобок, земля там и так далее, уже все расшифровано. А вот Красная Шапочка и Серый Волк. Вот она в лес пошла, волка встретила, он ей лапши на уши навесил, я уже перевожу кратко. Она сама его отвела к этой своей бабушке, он съел и бабушку, и ее пришли охотники и всех спасли. Вот, и у меня есть один знакомый режиссер, который посмотрел за моей жизнью и на вариации на тему Мария Карпинская сделал новый фильм, который так и называется «Красная шапка», в которой вдруг Красная Шапочка, она разговаривает с своей матерью и говорит: «Да не пойду я в этот лес и не понесу эти пироги бабушке. Ты чего, не хочешь пироги отнести?» Она говорит: «Мама, это для тебя этот лес безопасный, потому что ты как это, вторичная героиня, ты второстепенная героиня, а я главная. И когда я иду каждый раз в этот лес, со мной случается всякие много, куча неприятностей, я больше не могу туда ходить, понимаешь?» Ну, та не понимает ее, естественно, хотя та пытается объяснить, что там все время с ней происходят какие-то вещи. И все-таки она обижается на мать и уходит в лес. А там она встречает волка опять. И волк уже говорит: «Ну, что ты опять пришла? Ну что ты опять, вот ты меня уже замучила». Она ему говорит: «Замолчи вообще. Видишь, нас какие-то авторы опять изменили сюжет, и мы с тобой опять попали в дурацкую ситуацию. Вот этих авторов, и среди них не все хорошие, кто попало, что попало, пишет». И дальше они там, значит, вместе идут уже, и вдруг появляется летающая тарелка. И, значит, волк, по-моему, Красная Шапочка говорит: «По-моему, это уже Уэллс». А тот говорит: «Да нет, это кто-то там еще, там кто-то из фантастов. Это они уже придумали эти тарелки. Вот надоели-то». Дальше тарелка спускается и требует Красную Шапочку и Волка для экспериментов пройти в тарелку. На что Красная Шапочка отвечает, что: «Я иду к бабушке и несу пирожок. И вашим требованиям подчиняться не буду». Она как бы пытается изменить сюжет своей судьбы. Естественно, те пытаются захватить, а эти убегают, и вдруг у них оказывается на полянке самолет. Они садятся в самолет, поднимаются высоко над тарелкой, она достает гаечный ключ и кидает в тарелку, разбивает ее. Эти улетают несчастные, а волк, значит, садятся на поляну перед домом бабушки, и волк счастливо кричит: «Мы свободны, слышишь? Мы теперь свободны, мы птицы!» Она говорит: «Да, птицы. Это все Ричард Бах, чайка за Натан Ливингстон. Это он. Почему я знала, что я приду на эту полянку, и там будет стоять этот самолет? Потому что все это придумал автор». Так вот, для чего это я говорю? Есть такие авторы-сказители, и мы это уже сегодня знаем, которые, когда пишут что-то, а потом уже ученые изобретают на самом деле. Если мы возьмем Жюль Верна «20 тысяч лье под водой», то и сказки многие туда же, то на самом деле потом ученые вдруг открывают то, что написали сказители. Но если это сказитель Кот Байон, то это хорошо. Но если этим сказителем оказывается какой-нибудь автор, который написал про «Звездные войны» или еще про что-то, то это очень плохо, и про тарелки. Потому что он написал, люди прочитали, поверили, и это появилось. Вот как устроен на самом деле наш мир. И поэтому обижаться, конечно, на то, что мы сегодня живем в таком невероятном мире, можно обижаться только на самих себя, потому что своим сознанием непонимающим, неосознанностью, особенно вот писатели. Вот к писателям особые требования, да, и поэты, в кавычках, которые понаписали всякой ерунды, их больное воображение народило всякой всячины, и теперь это уже начинает появляться материализовываться в нашем мире. Но я бы не хотела, чтобы все уроды, про которых они писали, зеленые человечки, серые какие-то, вот эти вот все, чтобы они вдруг являлись вот живьём мне в моей комнате, например. И потому я имею ту силу, с помощью которой я все это могу прихлопнуть просто. Поэтому режиссер, посмотрев на меня, испугавшись, и сделал вот такой фильм, показал меня как красную шапочку, которая управляет не только волками, но она управляет и летающими тарелками. И то, что нужно, у нее появляется в нужный момент. Итак, я хочу подвести итог. Опять раз уж славянское радио, и мы говорим о славянах. Для тех людях, в которых течет древняя кровь, память древней крови, того первозданного мира, мира Творца, Создателя, который мы когда-то там были и все мы любили, то вот этот мир мы сегодня можем сами вернуть снова. И для этого не надо выходить, простите, на площади, бунтовать и еще что-то глупости всякие делать, проявляться во внешнем мире. Может быть, для этого нужно сидеть на печи, но печи нет сейчас. Вот. И может быть, в одном направлении, в понимании одном, начинать думать. Думаю. У меня есть мысль, я ее думаю. И эта мысль приведет нас к тому состоянию, в котором мы когда-то были. И когда наши тела, физические тела, обладали многими возможностями. Они могли жить и под водой, мы могли и летать по воздуху, и превращаться в комара, опять же, сказка о царе Салтане, помните, да? Гвидон раз превратился то в комара, то еще в кого, да еще ужалил там кого-то. То есть мы обладали невероятными возможностями, потому что нам природа потворствовала, и она была вместе с нами заодно. А когда нас отсоединили от природы, на протяжении вот этих всех 12 тысяч веков, тысячелетий уничтожали нашу память, стирали все, что можно только, убивали, стирали, подсовывали какие-то иноземья, подсовывали нам какие-то тарелки с зелеными человечками, сейчас мы вас будем исследовать. Ух, как я на это злюсь. Вот. То, конечно же, многое поменялось. Но мы можем всегда вернуть это, потому что память крови остается, ее не вытрешь. И пока будет существовать хоть одна маленькая сказка, хоть одна, через эту сказку можно выйти на все остальные сказы, встретиться с котом Байоном, встретиться с океаном любви, имя которому Рыжая Нун, встретиться с Бабой Ягой, и с кем угодно встретиться, но очень помогают нам восстановить нашу память не только наши вот сейчас славянские боги, которые, но очень помогают индийские знания, потому что у меня такое ощущение, что как бы знания взяли и раскололи на две части, сердце раскололи. Одна половинка сердца живет у нас, а вторая живет в Индии. Вот почему я и мотаюсь между Индией и Россией, и все думаю, и все сшиваю это сердце. Правую половинку притягиваю к левой, чтобы шить, чтобы получилось целостное нечто, чтобы мы получили полное знание о добре и зле, и о том, как эти силы действуют, и что они, как они манипулируют. Вот если о зле говорить, которое совершенствуется, то сегодня манипуляции эти достигли максимума. Но опять же, кто хочет узнать, надо обращаться ко всем знаниям. Допустим, меня давно интересовали вот в Торе и в Каббале есть такое понятие, как хуцпа. Хуцпа — это вот такое понятие, которое вообще изобретено неизвестно откуда, но это такая ложь на лжи и ложью погоняет, и еще 35 раз ложью погоняет, и на каждую ложь еще придумано 45 тысяч лжей, и уже оттуда просто никогда не выйти. Вот наш мир опутан вот этой хуцпой, вот этой ложью. Чтобы добраться, это как паутина, уже всех нас запеленала. Но мы же можем выйти из этой паутины и идем путем тайной тропой Трояна. И нам природа-мать все подскажет. И сказочки нам помогут. Но я не знаю, много ли я времени вашего заняла. По-моему, много. И даже ни разу, Алексей, вы мне не задали ни одного вопроса и не остановили вот эту вот рыжую женщину, потому что она еще может 5 часов разговаривать, но время-то уже истекло у вас, потому что я так понимаю, что у вас всего 1 час. Значит так, отвечаю по порядку. Так. Приятно всегда поговорить с умным человеком. Вот я таким образом общаюсь. Спасибо. Я слушаю. Это первое. Во-вторых, время наше не стекло. До следующей пятницы я совершенно спокоен, совершенно свободен. И во-вторых, у нас не час, а у нас больше времени. И мы можем говорить 3 часа. Но поскольку 1 час уже прошел и правильно отметила, то я предлагаю сделать музыкальную паузу небольшую. И чтобы у наших слушателей и зрителей Народного славянского радио и канала YouTube немножечко мозги на место встали, уже вопросы в чате появились и из YouTube, и из нашего чата. Быстро, хотя крыши уже нету, все снесли. Да, нет, ну, в общем, чуть-чуть на место. Да. Вот, и где-то через 4 с небольшой минутки мы вернемся назад и послушаем песню, про сколько по сказке говорим, «Добрые сказки детства» в исполнении, мало сейчас кто знает такого исполнителя, и композитора прекрасного Евгения Мартынова. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 6 июля 2017 года, четверг, по одному из старинных, 5-й день месяца получения даров природы, 7525-го лета, среда. Мы говорим в сегодняшнем эфире на тему «Сакральные образы, сокрытые в русских народных сказках». И автор-сказительница у нас Мария Карпинская. Итак, из первой части мы много чего узнали о нашей сказительнице, о ее путешествиях. «И бросала меня судьба», как там в фильме, да? «Белое солнце в пустыне». Вообще бросала, да. Да. И изучила я все, начиная от библейского и заканчивая славянским. И вот вынесла много чего интересного. И физику, и все науки, все живет, все во мне, все течет и все из меня, как говорят. Да? Да. И вот так вот докатилась до жизни такой. Ой, докатилась. Хорошо. Переходим ко второй части сегодняшнего нашего эфира. И нам бы хорошо пообщаться с нашими радиослушателями. У нас для этого есть чат, и уже в чате вопросы появились. Первый вопрос появился аж 8 часов 4 минуты. Не успел еще эфир разгореться. Вот. А уже вопрос появился. Кабальера, кабальера. Прям ты хочешь... Ну вот, значит, он написал из Ютуба следующее. «Что скрыто в сказке «Финист, ясный сокол»?» Вот что ты думаешь по этой сказке, и что ты думаешь там у нас скрыто? Вообще разбирала ты ее, не разбирала, думала о ней, не думала? Ох, я ее когда-то давно разбирала, да потом вот как-то и подзабыла сейчас. Это надо. Я помню, сейчас вспомню, что там вся эта сказка, она в ней сокрыта 8 ступеней движения человека к восьмой, вот эти вот сфероны, да, первый, второй, третий, четвертый и восьмой. И вот 8 путей, там даже путь к победе, я сейчас забыла, я уже не могу это вспомнить. Вот, но именно финист, ясный сокол, это формирование образа, это формирование образа вот этого героя, назовем его героя, да, или богатыря, великана, божественного существа, так можно сказать, именно его формирование, когда он проходит все вот эти преграды, вот все эти вот, за каждой преградой стоят там просто такие суровые, не пройти, а он проходит. То есть это такое... Я даже описать это не могу. Ведь для того, чтобы достичь таких высот, это надо быть прямо сверхчеловеком, да? Но это реально. Это реально в нашей жизни. То есть на самом деле это такой образ божественного человека, который является, ну, чуть не... Вот я боюсь сказать какие-то вещи, вдруг меня осудят. Хорошо, вот. Давай, так ты не говори тогда. Я просто напомню, что у тебя интересная интерпретация сказки этой, потому что я знаю три разновидности сказки. Во всех присутствует Настенька, присутствует муж, который потерял жену и женился. Ну, в одной сказке женился, в другой не женился. Вот там есть вариант такие разночтения. Но Настенька, она по хозяйству управляла всем. И в конечном итоге она просила своего отца, который иногда ездил на рынок, привезти ей перышко финиста ясного сокола. Вот здесь все сказки начинаются примерно с этого. Там разночтение есть, женился, не женился. Но вот я две сказки знаю, где он не женился. Вот. И ездил этот мужчина, этот батюшка на рынок, все время на ярмарку, на торжище своим старшим дочерям он покупал простые заказы: то сапожки, то платочек, то гребешок, то еще чего-то. А Настенькиного заказа так и не мог выполнить, потому что финиста ясного сокола перышко нигде не находилось. И все отвечали: такого товара мы не держим. И вот дальше начинается разночтение. Вдруг появился, когда он третий раз ездил, появился ему на пути старец, который все-таки отдал ему эту коробочку, в которой лежало это перышко, которое больше было похоже на воробьиное, серое и неприглядное. Вот. И оказалось, что вот как раз это то, что и нужно Настеньке. Настенька очень этому обрадовалась, сестрицы над ней смеялись, издевались, но она не приняла это близко к сердцу. Потом происходит то, что перышко превращается в этого финиста сокола, он ударяется о землю, превращается в юношу, они сидят, разговаривают, и так несколько ночей у них происходит. И полюбили друг друга, а сестры начинают завидовать. И они вставляют в окно, через которое якобы появлялся финист, ножи, стрелы, ну и всякое, обо что можно пораниться. И в этот вечер Настенька очень сильно устала, а поскольку она хозяйство на себе вела, не вздремнула. Финист прилетел и бился в окно, но не мог попасть, расцарапал себе всю грудь и, конечно, в итоге громко крикнул: «Коли люб я тебе, найдешь ты меня за 3-9 земель», ну и так далее, как все и положено, и улетел. Настенька услышала этот голос, проснулась, но уже было поздно, он улетел и увидела, что натыканы ножи, натыканы стрелы, крови много, она умылась кровью, стала еще прекрасней, и потом она решается на подвиг искать своего суженого финиста и отправляется в путешествие. И вот тут самое сильное разночтение по всем трем сказкам. В одном случае она идет к кузнецу, который ей кует железные сапоги, несколько штук, железных посохов, несколько штук, железные хлеба, несколько штук. В другом там случае там еще чего-то, шапки там, ну, там много вариантов. И вот да, и вот совсем сильное расхождение начинается в следующем, что в первом случае она идет по земле и изнашивает все эти сапоги, сглодала все эти хлеба, источила все эти посохи. А в другом варианте она отправляется на летающих кораблях, которые ее переносят с земли на землю, и там она встречается с разными интересными персонажами, богинями, которые помогают ей различными способами, дают ей за ее доброту и услужливость и доброе сердце какие-то приспособления, то они дадут ей то, что там вышивает само, то яблочко, которое покатается, то наперсточек с иголочкой, то еще что-то, то кудель, там, ну, в общем, много чего ей дают. Вот. И в конечном итоге она с земли на землю путешествует, падает от одной богини к другой богине, к сестрице, то от Джили, там, еще к другой, ну, и так далее. Там целый перечень очень интересный. И в конечном итоге достигает земли, где находится финист, но он уже якобы женился и на какой-то рыжеволосой девице. Да, и та его дурманом поет, и он не узнал Настеньку, а Настенька уже совсем осталась без всего, поэтому она на этих летающих кораблях все свои железные сапоги износила, хлеба изглодала. Ну, понятно, в космосе еще у нас едят, да, и выдавливают из тюбиков, поэтому ничего удивительного нет. Вот, и осталась без всего, и устроилась работать за хлеб, за еду, за доброе слово. И вот благодаря этим подаркам она попадает в конечном итоге у служанки уже в дом и упрашивает хозяйку, чтобы та разрешила мух отгонять от спящего финиста. И вот третью ночку, когда она чуть ли на все подарки отдала, кроме одного, который помог ему, и в конечном итоге пробуждается, узнает ее, и они возвращаются к себе. В общем, там целая история, целая сказка такая. Но вот если в земном варианте, упрощенном, по Афанасию, насколько я помню. Ну, там она походила, все нашла, вернулась на земле, она никуда не улетала. А вот в варианте более расширенном она между землями за 3-9 земель, то есть за 27 земель от нашего Ярила Солнца путешествовала. В общем, там целая история интересная. Вот. И получается, что становление такого интересного духа Настеньки происходит, и путешествие по богиням, и там с богами встречалась, и много чего. И рассказывает о том, что наши предки-то между звезд, оказывается, летали, в отличие от предыдущего варианта. Да. Ну, теперь уже все понятно. Вот смотрите, получается так, что финист Ясный Сокол — это на самом деле то, что я боялась сказать, создатель, да? Это Бог, создатель, который как раз попадает в сложную ситуацию во время войны 12 тысяч лет назад. И вот я говорила, закованный, да? То есть Бог был низвергнут. Значит, а мать-богиня в форме земной женщины Настеньки нисходит на землю, и дальше начинается ее путь. Вот они встретились, и потом снова ее путь восхождения туда наверх, к нему, к Создателю. Чтобы пройти к нему, она проходит разные земли, и это необходимо сделать. Встречается с разными богами. Думаю, Господи, вот сижу и слушаю, неужели это про меня? Неужели опять про меня? Вот у меня такая какая-то странная особенность. Простите. Прям такая, я прям такая скромная, но все. Да. Простите меня, люди добрые. Ой, простите меня, люди добрые. Вот слушаешь иногда это, на свою жизнь смотришь и думаешь, блин, это же так опять что ли про меня? Ну, это, конечно, я шучу, но на самом деле вот отмечаются, наверное, пути женщины, которая является собой не совсем земного человека, а я человек, который очень люблю землю. Но внутри меня все время жила с детства тяга к небесам. Всегда. И в 6 лет, сейчас прямо признаюсь, ну пусть кто-то осудит опять. В 6 лет, когда меня спросили там, будешь ли ты, девочка, замуж выходить? Я говорила, нет, не буду. Почему? А потому что я буду замужем только за Богом, сказала я в 6 лет. Вот и с той поры у меня вот это вот засело внутри этой головы. И я все вот на, почему я искала, моталась по земле, искала, а все, не то что семь посохов истерла, но я, правда, по планете Земля моталась, где только можно. И Израиль весь исходила пешком, и Индию все обошла. И все это в поисках чего-то, то есть вечно чего-то искала. И если по-честному, мой поиск до сих пор продолжается, я и никак не остановлюсь, потому что жажда знаний, и какое-то вот у меня даже есть, как мне познать, когда я с ним разговариваю, у меня стихи все много есть с Богом, да, разговор, как мне познать твои ограничения, как мне приблизиться к тебе. То есть у меня вообще, да, большая часть моих стихов — это еще такие либо скандалы с Богом, либо разговоры с ним. То есть, ты уж прям с ним прям живешь, как будто под одной крышей, как муж с женой. Скандалы, любовь, разборки. В 6 лет я ему объявила войну. Понятно. Все скромненько у тебя, понятно. Ты все на пути к Богу, да, так это? Путешествуешь. А он тебе говорит: слушай, ты в себя-то загляни, внутри я тебя нахожусь. Не говорил он тебе такое, нет? Нет, ну знаешь ли, дело в том, что это внутри и снаружи, это как бы одно и то же продолжение. Мое внутреннее ведет мое внешнее, меня вовне. Потому что я вдруг внутри то, что вижу, мне нужно найти подтверждение, а где это на самом деле находится на земле. И тогда я начинаю, беру посохи и вперед. И вот про меня и говорят, что я человек очень активный, все. Но дело в том, что Мария, вот она в том плане вот опасна, что сегодня она здесь, а завтра может на Северном полюсе оказаться. И не надо удивляться. И там с пингвинами что-то о чем-то разговаривать. Понятно. Не только с Богом, но и с пингвинами тоже надо поговорить. Ясно. Давай тогда вопросы будем дальше задавать. Да, да. Андрей Иванченко из Ютуба. Здравия. Вопрос в эфир. Что вы думаете о регрессивном гипнозе, о информации, получаемой с помощью него? Благодарю за ответ. Вот слово «регрессивный» для меня так, знаете, многое я не знаю, наверное. Простите, гипноз-то понятно. Но это возврат туда, это в прошлую жизнь. А, в прошлую жизнь. То есть это называется, что вы думаете? Ну, есть прогрессия вперед, есть регрессия назад. А когда повтор, вы вспоминаете повтор, прошлой жизни? А почему это гипнозом называется? Это ну, вводит, в гипнотическое состояние вводит, человек обращается, видимо, человек, куда-то, да? Да, человек вот ложится или сидит, ему говорят, смотри сюда, сейчас мы будем делать это, человек погружается в гипноз, а дальше его направляют в какое-то там из прошлых жизней, и он оттуда начинает что-то говорить, записывает за ним, потом просыпается, говорит, ух ты, а что я говорил? Ему все рассказывают, он говорит, нифига себе, вот это я... Вот, Алексей, я вам сейчас скажу честно, что я, конечно, вот таких вещей немножечко побаиваюсь, хотя я ничего не боюсь. Но когда кто-то тебя куда-то вводит, может это ввести и не вернешься. Вот. То есть тут надо очень так как-то доверять тому, кто тебя вводит в это, потому что здесь какие-то такие затрагиваются вещи подсознательные, что можно что-нибудь так нарушить, что потом и в будущем изменить все и, как это сказать, и все пополомать. Вот я не знаю, поэтому отношение у меня... Дело в том, что я всегда входила в прошлое своей жизни сама. То есть я, как это сказать, за счет словечек тайных, да, то есть услышу где-то словечко. Вот я вам сейчас скажу одну вещь. У меня есть такая тайна, я действительно вот прямо считаю себя замужем за неким таким, и как вот в год солнечного затмения у меня как вот я стала чувствовать, что я имею связь с Арктикой, да, и я там порой я погружаюсь и вот вижу себя, что я подо льдами лежу, и вот всякие такие вещи странные происходили. И я все время отслеживаю, что же происходит. Вот меня больше всего Арктика интересует. Не Антарктика, а Арктика. Что там происходит? Как там? И вот, вот я там... И вот вчера, что ли, позавчера еду, и все время меня интересует тот там великан, который, ну, дух которого восстает. И вдруг я слышу такую фразу. Сидит сзади меня человек в автобусе и говорит, Атлант расправил плечи. Все для меня это сигнал. Я поняла, что ага, вот оно, подсказка. То есть на каждом шагу я, конечно, слышу подсказки, но погружение с помощью других людей, меня пытались погружать, как же это называется, ребюхинг, по-моему, привели. Вот. И я хочу сказать, что... А потом еще школа Бронникова такая есть, я туда пришла, меня там начали что-то со мной делать. Я как погрузилась, что потом еле выгрузилась. И погрузилась я в средние века. И потом я месяц целый не могла выгрузиться или больше. И у меня появились такие... Я просто жила вот в 15 веке, во времена Жанны д'Арк, вот этот весь костер и все такое. И я так переживала за все за это, что я ходила, плакала, что со мной только не происходило. А однажды, потому я так боюсь, я поехала в Египет, там со мной тоже куча чудес произошло. И один человек просто подошел ко мне и говорит, можно я вам сделаю подарок? То есть очень странные вещи. И я почему-то не обратила внимания, он мне подарил серебряную цепочку, на ней была буква А какая-то, такая вот наша вроде как. И он меня ее сам зацепил. Приехала я в Россию, а у меня начались такие явления. Вот я куда-то погрузилась вообще в такие времена, вот эти египетские. Если вам рассказывать про это, тоже не хватит тысячу ночей и дней. Вот. И слезы мои вот лились до бесконечности. Я плакала, плакала, все плакала. И думала, да что же это такое? И у меня было ощущение, что это не я, моя душа куда-то улетела, и я ее назад никак не могу вернуть. Сколько ни кричи, ей, Мария, возвращайся назад. Она там застряла. Вот, и пришел один, как ни странно, вот бывает даже такое, пришел один вроде бы священник какой-то такой, ну, суть не в священнике, пришел и вдруг начал петь какую-то, про какую-то песню народную. И вот пока я, вот эта песня, еще тут у меня была вот мой администратор Саша, пока эта песня звучала, вдруг мои слезы стали высыхать, и вдруг я вот так автоматически раз, и этот вот штучку сняла с себя. И вот раз как будто, и все, я здесь. И я вернулась, и перестала плакать. Вот. И я потом поняла, что вот эти все люди, которые погружают в гипноз, ну, маги, назовем их, да, они могут тебя использовать, извините, просто погрузить, куда-то отобрать твою энергию души. У каждого человека его энергия души находится не только здесь. Она ведь находится во всех его веках, временах и народах. И это огромный источник энергии, и все это как банк, да? У меня в банке лежит много денег, допустим, там миллиарды. У меня в банке лежит много энергии души. И вдруг появляется какой-нибудь такой маг-шмаг, который говорит, давай-ка я тебя погружу в твои прошлые времена. И пока я там погружалась, он у меня из этого банка мою энергию стырил. Такое же тоже может быть. Вот, поэтому я очень очень аккуратно к этому отношусь. Очень осторожно, да. Понятно. Безумно. Более того, очень надо осторожно и не верить, потому что вас могут с помощью этого гипноза погрузить совсем не в вашей прошлой жизни, а втянуть вообще куда-нибудь, вот как меня в этот Египет втянуло. Вы не представляете, чего я там навидалась. Просто это вот непередаваемо. То есть я больше вот теперь в Египет я в жизни не поеду. Вот. Я могу сказать, что вот у меня даже такое было, что я еще только сейчас начали писать. Я поняла, я оказалась в Египте под пирамидами, а там огромные какие-то пространства и клетки. И в этих клетках сидят люди. И я оказалась в этой клетке. Из этих людей на них делали эксперименты, их скрещивали с животными, еще что-то делали, что-то страшное. Горели костры. Люди жили в какой-то темноте без солнца. Вот это же все было, я сейчас не могу понять, это реальность или мне приснилось, но это была реальность. И я знала, что с меня хотят содрать шкуру. Ой, кожу, извиняюсь. Мою кожу хотели с меня зачем-то взять, чтобы с нее что-то сделать. И я помню, что я это осознала, и я там пробиралась какими-то ходами. И я нашла там какую-то девочку, которую за шкирку взяла, которая меня, кстати, туда и привела, и сказала: «Ты знаешь, как открываются ворота, выпусти меня». И когда я уже нашла эту возможность выйти из этих ворот, а сейчас уже увидели, что под пирамидами это есть, а это было много лет назад, появилась такая тетя вот с такими черными волосами какими-то такими, трын-тын-тын, вот такими. И она сказала: «Ну ладно, если ты нашла выход, ладно», типа, и отпустила меня. И когда вот так открылись ворота, метров 6 высоты или 8, и я вышла и оказалась в какой-то пустыне. А отразилось это тем, что у меня на коже появились какие-то непонятные язвы, и черт его знает что. И я к врачам там, а мне говорят: «А мы не знаем, что это такое». Мы не знаем, что это такое. А когда я выбралась из-под этих вот пирамид, язвы сами прошли. То есть это так опасно, что я не могу вам передать. Я могу только одно сказать. Если вы хотите узнать о своих прошлых жизнях, читайте разные книги, вот, которые связаны именно с древними славянскими знаниями, и больше обращайтесь к природе матери. Вот даже дотронувшись до какого-то дерева, почувствовав какой-то толчок от него, попробовав, закрыв глаза, обращаясь к матери природе со всей своей любовью, и, допустим, если у вас есть какой-то вопрос, она вам поможет открыть это. И она откроет вам двери, и вы войдете в свою жизнь один или одна, без всяких вот поводырей, которые могут быть очень... Я их боюсь. Вот. Но бывают, конечно, редко встречаются люди, которые бывают как проводники, чистые, бескорыстные, которые действительно могут стать... Ну, если такой человек у вас появится в жизни, он станет, первое, вашим другом на всю жизнь, он станет вам близким, ну, как это, сродником, родные по крови, да? Он станет вашим родником, он вас никогда не бросит, никогда. И он будет вас вести по жизни все время. То есть это станет близким вашим человеком. Вы знаете, я сейчас просто вот скажу одну вещь, которая, наверное, поразит многих. Меня очень интересовала в 12 лет Жанна д'Арк. Я успела побывать, я поняла, что она не сгорела на костре. Я побывала в комнате, ой, в башне, где она сидела. Я там сама побывала на ее месте и сгорела на этом костре, и хохотала там. Ну, много чего было, пережила. Вот, но меня интересовал только один вопрос. Почему ее оставили голоса? И когда мне говорят: «Ну вот, ее предали все», а я говорю: «Неправда. При чем тут люди? Ее предали не люди. Ее предали голоса, которые ее вели. Значит, они ее использовали, простите. А потом ее просто взяли и кинули. Просто реально кинули, предали. Так что это такое за силы? Пусть они невидимые, там, это святая Екатерина, еще кто-то, которые ее просто кинули». Это также поступают часто люди-гипнотизеры, которые с вами проводят эксперименты, а потом вас кидают, и вы откроет ваше подсознание, туда начинает катиться все подряд. Вот, и потом вы просто с этим будете расхлёбываться всю свою жизнь. Вот и все. Это мой ответ. Длинный ответ. Если так будем отвечать, то мы и за три часа не ответим, потому что вопросов много поступает. По поводу голосов сразу здесь можно отметить, что для того, чтобы понять, что это были за голоса, достаточно себе представить, а кому молилась Жанна д'Арк, какие атрибуты она на себе носила, и в конечном итоге все станет на свои места, все будет понятно, что это были за голоса, и, в общем-то, какой цели они добивались, и почему они, как ты сказал, кинули. Вот, вполне обыденная ситуация в том эгрегоре. Сейчас тогда сведу свои ответы на очень короткие какие-то фразы. Да. Вот, да, я просто от себя закончу. Вот поэтому надо понять просто, что это было за эгрегор, и тогда все понятно, какой цели он добивался и как он использует людей. Что же касается Египта, там чудес много различных, и пирамиды, горы рукотворные, они не просто так сделаны, и под ними есть много чего интересного, в том числе не только под пирамидами, но и где-то там с боков, то, что бомбили да не разбомбили. Ну ладно, не об этом речь. А про счет гипноза ко мне тоже часто обращались люди разные. Сделайте нам гипноз, помоги нам в этом разобраться. Говорю, ребят, это не наш метод. Даже если вам делает гипноз друг, все равно он вам и делает, и друг может ошибаться, и с вами может что-то произойти не то. Поэтому самый лучший способ что-то понять в жизни – это самому разобраться. Поэтому все предложения по поводу гипноза были жестко отвергнуты. И все люди, которым я отказал, они стали сами разбираться. И теперь я смотрю, что у этих людей замечательно все развивается, все замечательно происходит, потому что они начали понимать, кто они в этой жизни самостоятельно. А вот ради этого как раз мы и живем. Идем дальше. Кабальера из Ютуба. Вопрос. Соведущие, а те, кто умер, не открылась память, как им быть? Кто ушел из жизни этой? Ну, видимо, да. И у них память не открылась при жизни, видимо. Я тут могу только сейчас догадываться, и как им там, быть. Да, ну и там уже откроется, когда они уходят из жизни. Ну, вот у меня были разговоры с ушедшими. Я беседовала с ними. Из моих друзей, кто уходил, какое-то время они были рядом, я беседовала, а потом они уходили, и уже это трудно сказать, ну, то есть невозможно связаться. Дело в том, что когда они туда попадают, у них начинает сниматься как бы слой за слоем, и они начинают все понимать и вспоминать. И поэтому, но там сложнее, потому что лучше вскрыть здесь все. Почему здесь лучше? Потому что тогда можно исправить все свои ошибки, понимать, что, допустим, вот мы с вами беседуем, а что это мы сидим-то беседуем? Это же не просто так. Мы с вами встречались уже, и это все было уже, и вспоминаются какие-то вещи. Конечно, лучше вскрыть тут, но если не успели вскрыть, ну, ничего страшного, вскроется там, пройдете некое там тоже какое-то осознание более болезненно, но все равно пройдете. Все равно и в этой жизни трудно очень, когда память скрывается, просто с ума сойти, потому что вибрации того мира, допустим, 15 век, там был один вибрационный фон вообще пространства, и сегодня это разные вибрации. И когда они сталкиваются, эти вибрационные фоны, то тебя прямо ну, разрывает на части, это очень сложно, это выдержать-то очень сложно. Некоторые жизни открываются очень легко, допустим, когда совпадают все-таки вот какие-то энергии совпадают, а бывает нет. Поэтому тут, ну что тут, как есть, так есть, вот как получается. Как есть, так есть, да. Вопрос ко мне из Ютуба, что это за бородатый мужик? Такой, с угрозой, что это за бородатый мужик? Я так предполагаю, рядом с такой красивой женщиной. Бородатый мужик – это Алексей Орлов, Народнославянское радио, ведущий, главный редактор и так далее. Надеюсь, я на этот вопрос ответил. Идем дальше. Следующий вопрос появился, даже не вопрос, а реплика из Ютуба от Оксаны Брейнер, наша постоянная слушательница, не первом уже эфире, участвует своими вопросами и репликами. Вот она написала: «За водой в старину не ходили». Ходили по воду. Дело в том, что речь в заговоре идет о другой воде. Угу, понятно. Я хочу сказать, что физическая вода есть. Ну, как это объяснить? Есть внутреннее скрытое что-то. Я потом в конце, если позволите, я хочу прочитать вот продолжение того, что как бы уже вот первого заговора, как продолжение, из него будет следовать очень многое другое. Кто же, так сказать, что это за энергии? То есть это на самом деле не за водой с ведрами, это совсем другое. И воду вступит олочь, станем день, станем ночь. Пригласим мы к воде тех, кто станет родить. Что это за вода, которую толкут в ступе? Над этим просто стоит подумать и, может быть, открыть свое воображение. Это же интересно. Я хочу просто Оксане сказать, что ходили по воду за водой. То есть воду приносили, но ходили по воду. И в зависимости от того, где брали, то и называли по воду или за водой. По поводу, конечно, ходили, это когда мостки были, и тогда по воде якобы ходили, при этом бросали ведро в воду, доставали. Вот это вот было в полном смысле по воду ходили. И это вот выражение по воду, оно сохранилось. Потому что вот... Когда ты стоишь на воде, по воде идешь и зачерпываешь из открытого источника, то это ходить по водой. Но ходили за водой, ходя по воду, несли воду, ходили за водой. Ну, это такая игра слов интересная. Да. Можно я уже открою тогда внутреннее? Ну уж давай, давай, конечно. Без этого нельзя, давай. Воды, да. Значит, на самом деле мы сейчас с вами льем воду. Потому что речь, как речь-то говорит, то как реченька журчит. То есть на самом деле наша речь, русская речь, она вообще такая единственная. Это и есть вода. И вот воду вступит толочь. Это вот мы сейчас с вами этим и занимаемся. Ну, вот да, да, если еще подумать, что вода и веда – это очень похоже, то в этом случае вода, она очень часто соединялась с веданием, с знанием. Поэтому с водой часто и жизнь – как бы так ассоциировали поток воды, поток реки, и речь опять же здесь. Ведаешь, значит, речешь, ну и так далее. Здесь с водой много связано. И человек состоит, в общем-то, по большому счету из воды. И вот тут вот в Чекалдышке много водички. Так что без воды ни туды, ни сюды. Да, ни туды, ни сюды, но вода еще и компьютер некий такой, да, живой компьютер, который в нас... Почему у нас так много воды? Это же компьютер внутри нас. Ну, я сейчас современным языком говорю, который все пишет. Это как хроники Акаши. Все записывает, все помнит. А когда мы язык, рот открываем, а на самом деле не рот, а роды, роды. И раньше-то, сейчас прямо вообще скажу катастрофические вещи, простите, что детей-то раньше рождали по-другому. А сели, плазменный шар сделали, и часто он выходил, даже у женщины вот здесь мог зарождаться, здесь, а не там, где отхожее место. И он выходил через род, род, как род был. Вот, ну, многое изменилось. И слово... Это тоже как бы мы речём из рода. Вот отсюда вода. Мы льём с вами воду на нашу мельницу. Хорошо, когда на нашу. А то часто бывает словами не туда льют. Ну ладно, Михаил, вопрос эфир от Михаила из Москвы. Сказителем, ну, то есть тобой, было озвучено, что Иисус в определенное время путешествовал по Индии. Очень интересно, по каким городам Индии происходило путешествие, какова была цель их и на каком языке он общался. Хочется узнать, как к этому, так написано, местные жители Индии относятся, видимо, как к этому местные жители относятся сейчас. Благодарю. Значит, во всех таких храмах, где он побывал, местах, потому что храмы там, допустим, старая Кангра, 50 тысяч лет всего храму. Ну так, это немного. И везде есть сведения об Иссе записаны, его там звали Исса. В 12 лет за ним пришли три волхва и по большому караванному пути посадили его на верблюда по-простому. И эти три волхва взяли его и увезли в Индию. И там он путешествовал от самого юга до самого Непал, потом Кашмир. То есть он побывал по всей Индии. Я прошлась по его следам. Вот. И самое интересное, он шел по следам матери-богини. Вот на самом юге есть след матери-богини, ну, Парвати, который остался там какой-то большой. И вот он шел по этим следам. Потом он пришел в Люмбини, где родился Будда. То есть он побывал по всем священным местам, он встречался, по всей видимости, с настоятелями, браминами всех храмов, и они это помнят, и в свитках записано. И порой в их храмах у них же там нет противоречий, у них там миллионы богов, может, 3 миллиона, не знаю. И да, порой висит, и вот, как это сказать, ну, не картинка, портрет, как это сказать, образ. Образы Христа тоже, Иссы, то бишь. И они очень почитали его, там и уважали, и обучили очень многим вещам. Когда он вернулся к себе в Иудею, естественно, он уже обладал с теми способностями йога, которым его там научили. С 12 он где-то был, он вернулся. Ну, вообще все говорят, 33 – это неправда все. В то время паспортов не было, простите, годы не считали. Поэтому, судя по его вот каким-то там изысканиям в Индии, он там пробыл гораздо больше, потому что в то время умер уже Иосиф. Ему, видимо, все-таки каким-то образом было доставлено письмо, что отец умер. И он уже, а дети уже выросли у Марии, да, там уже было много детей же, которые были взрослыми. И Иисус возвращается в Индию, и когда он на Церет, Назарет, то бишь, возвращается, то он уже, как сказать, для родителей несет такую ахинею, которую мать Мария не воспринимает. И тогда он там идет в соседний, он же там ни одного чуда не смог совершить. Он идет кому-то, его приглашают в какой-то дом, читает там, условно говоря, лекцию, я говорю современным языком. И в этот момент приходит, есть это в Библии, часть, по-моему, от Матвея, не помню, приходит его мать, и приходят его братья и сестры. Они не заходят в дом, чтобы слушать, что он там говорит, потому что для них это вообще не, ну как, не воспринимается. И они говорят: передайте ему, то есть ему передают, что за тобой пришли твои сестры и братья. И как пришли за тобой? Ну вот сумасшедшие пришли забрать. И тогда Иисус говорит: кто моя мать? Кто мои братья и сестры? Кто меня слушает, почитает там отца, которого я знаю, те и есть мои братья и сестры, а это, мол, никто. Вот таким образом он, собственно, отшил своих родственников на том этапе. И потом из Назарета он уходит уже в Генесарецкому озеру, в Магдалу, где его подружка Магдалина, единомышленница, только и ждала его, потому что она была из очень богатой семьи, ее же клеветали тоже, она не была вот этой, как это называется, простите, как ее называют. Она была из очень богатой семьи, и она всех этих организовала, своих крепостных, назовем рыбаков, и всех, чтобы они его слушали. Вот, и он идет в Магдалу, и там уже она собирает рыбаков и всех людей, чтобы они, ну, делает ему последователь, собственно, делает ему пиар, оплачивает его, в доме принимает большом и так далее. Вот, то есть она сыграла очень большую роль. И даже потом построение общины она играла большую роль. Но потом, можно скажу прям, вот я прям сразу говорю, как бы люди могут меня простить и не осуждать. Это то, что нарыло и уже сжатым образом выдаю. Но потом, значит, вот этот Савл, который был римский гражданин, он отслеживал, отбирал рукописи, долго их читал, все то, что там писали ученики. Он был, это как это, тайная слежка, да? Вот это, как у нас ФСБшники, извините. Ну, вот какой-то такой, полиция, тайный агент, да? И вот этот тайному агенту, по всей видимости, Рим терпел в то время фиаско со своей мечтой о всеобщем господстве, и Рим рушился. И тогда принимают решение в Риме и посылают его в Иудею, чтобы вот сделать эту новую религию. И он называется Павлом уже потом, и он идет, ну, придумать о том, что он ослепо потом прозрел, и цитировать Иисуса, которого он учеников все отбирал, начитался там «Будь здоров». И дальше, когда он приходит, на самом деле, по большому счету, он вытесняет руководительницу Марию Магдалину как таковую, из вот этих руководителей общин, из себя засовывает. Я говорю, я его помню, чуть не сказала, Господи. Ну да, был невысокого роста, кстати, и горбатенький. Вот, и он забирает это все, и тогда он вводит десятину. И очень богатые были люди, входили в эти общины, и большие деньги, уже потом это распространилось по миру, очень большие деньги стали снова притекать в Рим за счет 10%, которые вот были созданы. Таким образом была создана новая религия, а потом уже от нее ответвление, это уже, в общем, все неважно. Но Марию Магдалину Павел выпер, прямо скажем. Вот помню, как сейчас, выпер. Шутил, конечно, но я же Мария искусница. Поэтому посмотреть могу любое кино сама. Вот, мне не надо смотреть фильмы по телевизору, я могу посмотреть любой исторический момент, проникнуть в любую часть, ну, в историю разную и в будущее, наверное. Да, все мои проекты, конечно, из будущего. И в прошлое ныряю. Ну, вот Баба Яга стоит, моя избушка на курьих ножках между прошлым и будущим. В невозможном мире. Между Навью и Явью. Понятно, понятно. Да. Вот, вот, такая, да. Вот такая интересная у нас появилась версия, очень интересная. Кому-то, возможно, это будет даже очень-очень полезно. Идем дальше. Болезненно, простите меня. Вот нет, это. Ну что, ну, простите. Павла в данном случае... не люблю. Да. Тут еще и признания в любви пошли, понятно. Вот такой у нас миротворческий эфир с признаниями в высоких материях, высокой любви, в чувствах и так далее. Идем дальше. Будем считать, что на этот вопрос мы ответили. Ну, Михаил, это из Москвы. Дальше. Геннадий Романенко. Реплика в эфир. При внимательном прочтении исследования волшебных сказок выявляется 8 смысловых уровней. Первый – запрет. Второе – беда. Третий – снаряжение героев путь. Четвертый – получение волшебного средства. Пятый – обряд посвящения. Шестое – избушка на курьих ножках. Седьмое – испытание. Восьмое – змееборство. Взято из книги «Кощуны Финиста». Благодарю. Вот что ты думаешь по поводу вот этих 8 пунктов становления личности? Вот я как раз про них-то и говорила, когда говорила о Финисте и Ясном Соколе, да, я как раз говорила об этих 8 пунктах, которые вот по победе прийти к победе. И вот это и есть, он правильно назвал, про которые я, собственно, давненько когда-то знала. Потом, ну, проходит какое-то время, что-то ты проходишь этот путь и забываешь, да, а зря. Вот спасибо ему большое за то, что он мне напомнил этот путь. Было такое дело, проходили, называется, знаем. Да, все правильно, все верно. Ну, он уточнил, что это, видимо, книга Трехлебова имеется в виду, которая сейчас запрещена в России, Российской Федерации, «Кощуны Финиста». Да, точно. Идем дальше. Александр Зачияр, вопрос эфир. Мария, что можете сказать по поводу слова «ягло»? Ягло. Ягло. Что-то я не знаю такого слова, не встречалась с ним. Mm-hmm. Если могут, пусть мне сами подскажут. Правда, я не встречаю. Но я сейчас запишу и... А вообще ягло. Мне надо просто войти в слово. Да, вот как я, допустим, это просто ответ как бы. Вот я не знаю слова, вот ягло. Что я делаю? Я сажусь опять у окошка и начинаю думать над словом. Я вот как-то так... И потом раз, как-то буквы открываются, открывается дверь, я вхожу вовнутрь, и дальше я вижу истории. И потом я могу уже не то, что там слово это расшифровать, я могу рассказать какую-то целую вот пласт целый исторический. Ну, вот так. Сейчас пока не знаю. Сейчас я вот спрошу. Саш, ты не знаешь, что такое ягла? Ягла. Ягла или ягла? Гло. Гло. Не знаю. Не знаю. Ну ладно, хорошо. Сейчас мы окошко садиться не будем, пока да пообщаемся еще со зрителями и слушателями. Да. А дальше. Оксана Брейнер. Вопрос в эфир. Правда, что баба Яга, дочь Вия, была замужем за богом Велесом? Ну, вообще-то... Дело в том, что баба Яга – это вот эта ступень. И не одна там на, это всего должность, лишь. А не личность. Это да, это не сама личность, это как да, ну, должность. Вот так будет правильнее сказать. Каждый человек, каждая женщина может прийти до этой, дойти до этой не должность, как чина назовем. Это некий чин. Вот так же, как Христос, имя-то у него Иисуса, а Христос это некий чин, это звание. Точно так же, которое означает там спаситель, точно так же Яга или Баба Яга это звание. И женщины многие проходят, ох, становятся от горя бабами йогами. Нет, кто-то становится от чая, кто становится бабой йогой, а кто-то от горя бабой ягой, да, костяной ногой, где зубы на полке и нос в потолок врос. А кто-то баба женщиной, красавицей, премудрой. Это две такие, знаешь, две ипостаси, да, как бы одна вот легла и в нос свой потолок и ничего не делает, а другая от горя, да, а то, что личная эта жизнь не сложилась. Вот в бабе йоге и идем. Но это шутка, на самом деле это призвание, это путь, это миссия такая, и без нее невозможно. То есть, ну что, вот я правда. Мне, кстати, обо мне делали фильм на НТВ, очень испугались все. Они, значит, снимали фильм, он начинался в подмосковных лесах, завелась Баба-Яга, это про меня. Осенью меня привели к какому-то озеру, там в ноябре холод, и говорят, сможешь искупаться? Да, конечно, могу. Я зашла, искупалась, снег такой лежал. Говорит, ты еще чего можешь? Я говорю, ну, разное, вот сейчас щелкну, белочка прибежит, там белочка прибежала. И откуда-то она принесла конфеты, честное слово, не орехи, а конфеты. Я говорю, ну, давайте попробуем. Значит, этот оператор жутко испугался, не, эти конфеты есть не буду, вдруг они там чего-то, откуда они появились? Тут. Он пытался выключить камеру от испуга, она не выключалась. Ну и много чего там произошло. И потом, когда меня привели на телевидение, там, значит, уже все шухер подняли. Я только захожу. Ну, я обыкновенный человек. Говорю, посмотрите, что я на Бабу-Ягу похожа? Вот, а мне уже все, значит, подходят ко мне. Вы что? Самая настоящая Баба-Яга. Ну, что вот им ответить? Ну, как? Они же, у них же в сказках это. Она же там страшная, она же там пугает. Ее же надо бояться. От нее надо бежать. Вот. А на самом деле это ступень просто развития души. Вот, когда человек проходит такую ступень, и потом он идет дальше. Не все же время я буду Бабой Ягой. Надеюсь, что и как-то, может, и в Василису Премудрую все-таки превращусь, а? Ну, так все-таки, по твоему представлению, это дочь Вии, была ли она замужем за Велесом? Все-таки? Или это только одна из версий таких упрощенных, или наоборот, может быть, каких-то сакральных древних? Я думаю, что это одна из версий. На самом деле, вот ну, любая Баба-Яга, наверное, дочка Велеса. А насчет Вия, ну что они подразумевают под Вием? Того, который Гоголь выписал, или что-то другое? Понимаете, здесь же все искажено. Искажение, если убрать, кто такой Вий? Вот, я вам сейчас скажу, может быть, Вий — это на самом деле вот Люцифер, ой, ну да, вот, это уже мы сейчас дойдем, не будем трогать эту тему. Не, как-то в Люцифера мы не будем идти, потому что Люцифер все-таки это не славянское, да. Это уже переводы из других языков. Это да, их, это все искажено. Мы их не трогаем. Мы будем как-то ближе к нашему. Все-таки Вий — это такой бог, который видел все и всегда, и правду, и ложь. И для этого мне надо было открывать глаза, потому что он смотрел в сердце человека, а сердце человека и в разум не обязательно глаза открывать. И простые люди, не понимающие древних сакральных наших знаний, они превратили Вию с такими веками тяжелыми, которые надо было поднимать и так далее. Вот. А по поводу, была ли она замужем за богом Велесом, ну, надо же понимать, что Яга или Йога – это хранительница врат Междумирья, как раз речка Смородинка, и там в лопухах много чего прятала, и волшебные колодцы, и живая мертвая вода, да много чего. И поэтому просто так туда никого не посылала. А Велес — это бог мудрости. Это не просто, как говорят, скотий бог, который скота там, скот пас и помогал. Это бог мудрости, который обладал и многими знаниями, и умел превращаться во много кого, и помогал многим людям, и чародействам. И он мог ходить, кстати, и в темные миры, и в светлые, и провожал людей после их смерти, открывал перед ними врата туда, в Междумирье. Поэтому если Баба-Яга хранила эти врата, то Велес мог спокойно туда-сюда переходить. И вот как раз Баба-Яга и пытала, говорит, а ты чё сюда припёрся-то, добрый молодец? Чё тебе надо-то в этом Междумирье? Ну, в общем, там целая история. А вообще, я согласен, что всё-таки Йога — это не просто какое-то имя, это какой-то определенный статус, звание. И немногие женщины могут до йоги достичь уровня. Поэтому те, кто достигает этого уровня, это величайшие женщины. Но есть йоги разные. Есть хранительницы, есть те, которые помогают детям что-либо понять, не воруют их. Как там сказать. Еще есть ступени. Эти бабы, у Бабы-Яги очень много разных ступеней, поэтому у нее там и внучки есть, и все что угодно. И на самом деле вы правы. Там не просто, ой, ты прав, не два человека, там не две ипостаси, там очень много уровней вот этой йоги. В Индии она, конечно, там описывается большими количествами, ну, очень много подразделений, как это сказать, направлений. Очень много направлений. Можно ли назвать всю йогу, всю, которая существует, ну, что это одна, один какой-то некий, некая женская ипостась? Можно. Можно так сказать, что это богиня. Да, я думаю, что это была и богиня, и это так и называли тех, кто служили в определенных храмах, и так могли называть тех самых женщин, которые что-либо охраняли и обладали какой-то неимоверной силой по сравнению с обычными людьми. А вообще еще было название не только Баба-Яга Ксенонага, но и Матушка-Ягиня. Такое сохранилось тоже название. А это говорит, да, это говорит, это не только бабушка, матушка, это говорило о том, что это очень уважительно, это высший уровень почтения, матушка, бабушка и так далее. То есть не так все просто. И бог Велес... Это бабушка Егиня, она же на самом деле и есть вот эта премудрость, да? Есть такое понятие премудрость. А премудрость — это та, которая с самим Богом, верховным Богом, творила миры. То есть тут вот Ну, много-много есть вариантов. Надо просто хорошо изучить наши сказы. Не вот эти исковерканные, а древние сказы, творчество посмотреть, что, когда и как происходило. И вполне возможно, многие ответы сами собой придут. Да, вопрос в эфир. Дальше продолжаем от солнца. Мария, здравия. Какой образ несет себе сивка-бурка? Благодарю. Это вот, конечно, сивка-бурка. Вещая каурка. Вообще-то... Встань передо мной, как лист перед травой, ну и так далее, да. Да. То есть это как я сейчас, вот как я сейчас скажу, у меня очень большое веяние с Индией. Можно? Вот как бы, и я ничего не могу отвязаться. Ну что ж, ну раз не можешь, давай хоть про Индию. Давай. Так как богом, ну, верховным богом, создателем был там, вот у нас Сив, был такой Сива понятие, да? А там бог Шива, Сива. Шива пришел со Святой Горы, то у него были волосы вот эти скрученные, которые, когда он выдергивал вот волос, а потом уже пошли сказки про бороду, вот это, да, вот как-то там, какой-то там раз из бороды вытащил. А тут он бросал волос, и из этого волоса вот создавалась вот эта сила, ну, это сила, которая могла совершать вот те сказочные действия, которые мы читаем в сказках, то есть которые мы прослеживаем в сказках. То есть это сила, способная делать волшебные вещи. Но эта сила исходит от Бога. Вот я сейчас, если Сива, если Святогор, если Шива, то, наверное, всё-таки это от Создателя, который в славянских народах как мог еще называться, какими именами? Сива, Святогор, Богатырь, да? А изначально как он мог еще называться? Ну, я ж не сказитель данного случая, поэтому я тебе подсказываю здесь не имею права. А я, видишь, Алексей, уже у тебя спрашиваю, не зря же ты с бородой. Вот тут же не просто так борода растет. Значит, если борода растет, вот ты волосик там один возьми у себя, и спроси. Как старик Хаттабыч. Дзынь, да? Трах тебе-дох, сказал старик Хаттабыч. И гарем остался доволен, да? Вот на самом деле это и есть сивка-бурка, вещая каурка. Только вот еще потом говорили сивый человек, да, сивые волосы. Что такое сивые? Это вот ближе, по-моему, к седым, да? Это седые светлые волосы. Да. Сивыми называют кого? Светлые-светлые волосы, похожие чем-то на седые. Если переводить на такой язык, то можно даже сказать, что это сила волоса. Вот, вот так странно, да? Сила волоса. Но волоса не волшебного, который мог превращаться во все что угодно. То есть сила волоса Бога. Ну, вот сивы, значит, сивка-бурка, если так вот просто перейти на бытовой язык, это светло-коричневый, такая мазь светло-коричневая. Это когда могут быть большие пятна, тут светлые, тут темные. То есть он мог находиться и в темном, и в светлом, и оттуда получать знания. Поэтому называют его вещей, вещая каурка. Ну, каурка добавляется как стихотворность, чтобы была. То есть это вещий конь, а конь – это движитель. Это то, что заставляет двигаться, в котором есть сила, которая что-то двигает. С конем связывали на Руси, но вообще в мире очень много. Кто обладал конями, тот был богат, тот мог что-то вспахать, куда-то что-то доставить, воевать, там, спастись, что угодно. И поэтому, когда эта сила что-либо вещала, то человек, который с ней общается, получал все необходимое напрямую, без посредников, то есть сразу вот этой силы. Поэтому сивка-бурка и тот, который через леса перенесет, и тот, который даст воду, когда жарко, и тот, который хлебом накормит, и тот, который спасет в случае чего. В общем, вот сивка-бурка – это такой удивительный. Да, вот, допустим, потом от этого, наверное, родился так называемый конь Пегас с крыльями, да? Ну, у нас то много есть... чего взяли, да, и Пегас в том числе. Да. То есть вот эта сила, она была связана, волосы – это вообще огромная сила, с вдохновением так называемой. Вот, то есть это некое вдохновение, которое позволяло человеку быть восхищенным, ну вот, восхищенным в другие миры и переноситься на любое расстояние, потому что только сила вот этого вдохновения потом это, я же говорю, Пегас, да, она может все что угодно. Вот, но возникает эта сила вдохновения из волос, потому что волосы назывались космы, да, а космы — это космос. Поэтому говорили, что ни в коем случае нельзя резать волос, потому что если тебя порезали, это уже обкарнали, и ты становишься некой карной, а карна — это... Нет, не ты становишься карной, а карна — это богиня. Карма, которая карма сейчас, карна, да, карна и карма, это когда что-то на себя накладывается или чего-то убирается. И если ты обрезал, да, помиримся, у кого длиннее волосы, да, вот, и если... Карнал будет часто, карнал. Вот. И в этом случае тогда обкорнанный – это обкарнанный тот, который что-то в этой жизни потерял и теперь должен что-то обрабатывать. Поэтому карна в карму и превратилась. Вот если мы берем славянские. Да, конечно. Но на самом деле, если человек, допустим, променял, как это сказать, что-то высокодуховное на что-то очень земное, то он, получается, как бы его вот и называется обкарнали. То есть его космы или его связь с космосом обрывается. А когда обрывается связь с космосом, появляется вот эта так называемая карма. И тогда ему приходится вот и проходить эти очень тяжелые пути для того, чтобы снова вернуть свою связь с космосом, с космами своими, да. Как говорим у знакомых, именно. Хорошо, да. Ну вот, Сивка и Бурка как-то разобрались, да, что этот образ — это сила, которая сразу мудрая вещь, которая позволяет герою что-либо получать. А чтобы герой мог связаться, ему необходимо множество добрых дел сделать, эту силу приручить, с ней войти в контакт, быть с ней в ладу с природой. Да. Да, пройти в нее, соединиться с ней, да, она ему испытания устроит, и такие тяжелые, что, может быть, он оттуда и не выйдет живым. Но, в принципе, пройдя все эти испытания, его дух закаляется, и он происходит соединение земли и неба, так скажем. Не совсем так. Иногда сивка-бурка передается по наследству. Это о чем говорит? Что тебе дано в природе, в этой жизни все. Вопрос, сможешь ли ты эту силу применить, с ней подружиться и получать то, что необходимо тебе по жизни. Потому что многие, получая дар, потом про него забывают и идут просить у кого-то иностороннего что-либо для себя, забывая, что все в этой жизни уже у них есть. И поэтому да. Сивка-бурка – это тот самый конь, жизненная сила, которая дается каждому человеку, который, да, испытывает иногда, и которого надо и обуздать вовремя, и которого надо и покормить, и надо его приласкать, и надо с ним поговорить. А взамен он тебя будет нести за 3-9 земель, будет тебе давать все, что необходимо. И вот как раз вещи, потому что ты от него будешь получать. Но ты должен быть человеком, чтобы от него все получить. Алексей, буквально две строчки из моего, потом я вот такого же очередного прочитаю. Вот, «Распущу я все волосы, и откроются голосы». Тут все сказано. А вот те, которые женщины распускали волосы, их называли распутные женщины. Поэтому распускать можно было только в тех условиях, когда это необходимо было. И в волосах, мы уже говорили, сила. Да. Да, и поэтому распускать... Все голосы. А что такое голосы? Вот, ну, это уже дальше, уже опять разговор на тысячу. Ну да, да. Поэтому распущенные девицы и женщины на улице появиться было позорно. И поэтому было или очели, был ли какой-то платочек, или было еще что-то. То, что... Ну, прямо не могу я. Вот вы знаете, валькирии так называемые, ведь они никогда не одевали эти платы, и я никогда... Валькирия – это валькирия. Мы говорим про женскую. Никогда не одевала платочки и всегда носила распущенные волосы, потому что я чувствую, что я не могу иначе, я не могу... Ты другая, про тебя разговора нет. Ты сейчас сказительница, все, вот да, ты сказительница. Ну, прямо это... задел с платочком-то. Нет, я же не сказал только платочки, а чели были различные обереговые заборы, да, там много чего было. Так что здесь сколько вот посмотреть народностей наших живет на земле, у каждого свой головной убор, какие-то они хитрые, какие-то то кокошник какой-то такой, то тут скромненькая челя, то какой-то забор здесь, то еще чего-то. Головы, да. Поэтому здесь не все так просто. Но волосы для того, чтобы есть необходимость собирать, а есть возможность распускать. Но распускали именно тогда, когда это была необходимость. Мало того, и обкарнули себя, когда была необходимость, потому что женская сила волос, влас, она могла еще и уберечь в случае чего. Поэтому были целые ритуалы. А когда же шли войны в бой, женщины-то выходили, распускали волосы и стояли сзади просто. Вот тут и начинались все голосы, да, и вступали в войну, это книга Велеса, вступали в войну, ведь воевали не люди, воевали уже образы. И тогда вылетали все образы вот этих богинь, полубогов, вот всего-всего на поле боя и сражались, и побеждали врага. Их магию разрушали, мы их естеством, они нас колдовством. Вот. Да фигушки, мы их естеством, который круче колдовства. Дело в том, что надо, опять же, не путать валькирию и берегиню. Это все-таки разные в славянском нашем представлении. Валькирия – это одно. Да, они разные выполняют обязанности. Вот то, что ты рассказал, это берегиня. Та, которая могла в случае необходимости и волосы свои пожертвовать ради спасения своего рода, ради спасения детей, мужа, да, которая могла и расплести свои волосы в случае необходимости. И наоборот, которая могла что-то вплести в волосы как себе, так и своему мужу. И надо понимать, что если мужчина, когда он был в мирной жизни, он мог быть вот с обычными волосами, причем даже не всегда очень длинными, с короткой бородкой какой-нибудь или, например, с длинной бородой, в зависимости от статуса и уровня его жизни. А когда он уходил на войну, он мог волосы сбривать, оставляя себе селедицы и коротенькую бородку для того, чтобы, а может быть, кто-то вообще сбривал, как это было вот принято, потому что на войне он не должен, волосы не должны мешать, они, потому что он рубится. И он оставлял только то, что его отличало, как вот своих, а селедец, который соединял его с родом, соединял его со своим атаманом. И в этом случае это становилось уже рать, становилось воинство, становилась дружина вместе. Их объединяло вместе. Вот как раз и селедец, он часто присутствует. Знаете, почему у нас немножко несовпадение сейчас? Мы говорим из разных времен. Я все время впадаю в очень далекое время, когда вообще вот я не знаю, что там было, да, когда действительно были образы, и было там, наверное, очень далеко. А вы чуть-чуть ближе к нашему времени, совсем близко. И поэтому уже изменялось все, уже люди потеряли многие образы. И то, о чем, мне кажется, вы говорите, это уже ближе к тому, когда люди потеряли очень многое. А я говорю еще к тому, времени, когда еще все было, еще ничего не было. Я могу тебе сказать из того времени, пожалуйста. Да. В то время войн не было, поэтому не было необходимости человеку выбривать себе волосы на голове. В то время были люди как одна большая семья, и поэтому распустить волосы не означало распущенность. Это означало несколько другое. Мы сейчас, во-первых, мы должны понимать, что было очень давно, что было недавно, и как сейчас люди живут. Поэтому сейчас, в наше время, женщинам все-таки, те, которые живут в этом мире, необходимо соблюдать цело мудрие. А цело мудрие – это когда цело и мудро вместе с сходится целость мудрости, целомудрие, а не только с точки зрения того, что между ног, чтобы целое сохранялось за определенного момента. Уж извините, пожалуйста. Уже не надо так ее... Нет, мы говорим по-взрослому то, что есть, время уже позднее. Целомудрие, да? Целомудрие – это целость всего, это мудрость всего, включающая и то, что связано с семейными делами, включая то, что связано с божественными, включая то, что связано с горизонталью, это вот это общество все, наше. Это просто умение жить на земле в любых условиях, да? Да, это есть ведание, когда люди ведали, что они делали, понимали, что они делали, и жили в ладу с природой, свято чтя заветы великомудрых предков. Вот. Естественно, что катастрофы происходили, менялись какие-то там условия жизни, давались новые заповеди. Но мы сейчас все-таки идем ближе, чтобы люди понимали хотя бы, как вот жили, ну, не тысячу лет, потому что в тысячу лет уже было много что искажено, а жили чуть-чуть подальше, вот там вот там 13 тысяч лет, то туда вот поближе. Чтобы туда дойти, нам надо хотя бы эти пласты пройти, поэтому касаясь и современного, и удаленного. А то, что совсем дальнее, тоже могу что-то рассказать, но не об этом мы сейчас идем. Так, вопрос эфира от Михаила. Из Михаила от Москвы. Хочется узнать, есть ли схожие персонажи в индийских народных сказках с нашими, и какие образы там присутствуют? Возможно, поверхностные? Абсолютная схожесть. Просто абсолютно. И, но другие имена, понятно. Там такое количество персонажей, которые любую нашу сказку возьми, там обязательно найдется какой-то персонаж в индийской философии. И, но в этой философии там присутствует, если разделить все, там присутствует, собственно, там нет ада, потому что это христианство в 15 веке, ну вот создало ад, да, да, и поэтому у них нет никакого ада. Но у них есть злые герои, которые называются ракшасы, это совсем плохие люди, это как вампиры, да. Вот есть демоны, так называемые, есть демоны с кодексом чести, без кодекса чести, есть полубоги, есть боги, есть мудрецы, есть святые, есть много разных историй, вот этих отношений мужчины и женщины, отношений в семье, там столько этого, вот, вот такие огромные тома, и все это очень глубоко. Вот, настолько глубоко, что я считаю, к сожалению, что наши, вот, наши знания немножко утеряны. Я думаю, что когда было обледенение, и вот эта война, возможно, что знания все тихо перенесли и сохранили там. И там они остались нетронутыми, абсолютно нетронутыми. Может быть, потом как-то уже население Индии и брамины чуть-чуть под себя приспособили, как обычно, да, чуть-чуть, может, одеяло поднатянули. Но в целом удалось в Индии сохранить все знания с их, как это сказать, подкладкой, самым главным, с каким-то. И поэтому мы должны оттуда, как я сейчас понимаю, вот все знания забрать, с нашими соединить, и это будет вообще то, что нам нужно. Потому что у нас кое-чего не хватает. Вот просто все как бы есть, но все время чего-то не хватает немножечко. А вот Индия, она дополнит и сделает вот эту вот полноту эту. То есть мы оттуда все это должны забрать, вынести, потому что, я сейчас скажу, это наше. Это наше кровное. Вот я туда и пошла. За своим, как говорят. Я пошла за своим. Из России. Не чужое беру, свое возвращаю. Твое. Александр Зой Зачияр написал в эфир: «Я гло – это игла, которая была в яйце. Яйцо – это аура или ведагон. Игло есть у каждого человека, и оно как кристалл тонкоматериальный. Такая вот есть инфа». Вот ответ, что такое игло. Спасибо огромное. Значит, это такой духовный некий стержень, я бы сказала, да. То есть, который есть в человеке и держит его. Ну, наверное, я тогда имею, вот я считаю, какой-то такой центральный стержень, по которому я иду в этой жизни и с него как-то не схожу. Игло у тебя на месте. Понятно. Идем дальше. Вопрос. Опять про меня, да? Что такое? Слава богам и предкам, да. Вопрос в эфир от Солнца. Мария, в сказках, например, у Александра Сергеевича Пушкина есть такой сюжет, когда царицу вместе с сыном засмолили в бочку и отправили по морю, что явилось прообразом для подобных сюжетов. Благодарю. Да, в бочку с сыном посадили, запаяли и пустили по волнам. Значит, вот я сейчас только то, что я, что мне приходит, да, потому что я над этим сюжетом не очень думала, хотя остров Буян, это понятно. Я думаю, что для того, чтобы человек вырос по-настоящему, да, его нужно поставить, вот познать ограничения. Вот бочка — это некие ограничения, когда тебе закрывают вообще все видение. Я проходила этот путь, эту бочку, когда тебе все как бы Бог закрывает, и ты как бы вот ничего не видишь, ты идешь в темноте. Но дело в том, что даже в обычной жизни мы порой, освоив что-то, нам ну, допустим, кто-то учится стрелять из стрелой, да, и вот, и потом он завязывает ему глаза и говорит: а теперь попади в ту же цель вот с помощью стрелы. Я думаю, что именно это зашифровано, что для того, чтобы обрести силу, нужно попасть в эту абсолютную темноту. И это не только для одного человека, там, Гвидона и вот этой царицы. Это на самом деле, для, может быть, для всей планеты Земля, для одной какой-то страны. То есть вот сейчас я считаю, что наша страна, как ни странно, да, она погружена вот в эту бочку. мы в этой бочке. Но в этой бочке именно и происходит самое главное — этот рост. А потом, когда океан выбросит на берег, вот все прямо, вот все в жизни происходит. Куда ни посмотри, это все прямо на наших глазах. Все сказки Пушкина, все сказки, какие есть, все сейчас прямо материализуется. И вот все это есть. И мы сейчас находимся все, не только я одна там, допустим, мы все находимся в этой бочке. И каждый проходит это, когда нас несет по волнам, и когда мы становимся слабыми, как дети. То есть, понимаете, вот на самом деле, когда человек силен, он крутой, такой сильный, все знает, но он тогда ожесточается, он становится жестким. А потом Бог его раз так и делает ему так в детство, и он становится слабым. Он становится, он ничего не видит, ничего не понимает. Но волны как таковые, это и есть вот, это, вот этот поток Бога, который его вынесет куда надо, на тот остров, на который ему и нужно. Поэтому вот это тоже периоды. Это период в жизни каждого человека, в жизни страны, в жизни планеты Земля, в жизни Вселенной, и всего, и все проходят через это. Это как ступень роста. Ну, так я думаю. Согласен с тобой, согласен, потому что ведь запаковали вместе с матерью, не просто так ребеночка одного, не просто мать, вместе с матерью, и растет ребенок там не по дням, а по часам. Дальше, куда ее сбросили-то? Ее сбросили в море. Море — это представление силы, представление энергии, представление знаний каких-то, которые ветер туда-сюда перегоняет, и он обращается к ветру, чтобы тот доставил куда надо. Ветер подул на море, море направило, вынесло, и дальше остров. «Строй свой мир». И да. Тот мир строит так, чтобы он был устроен мудро. И помощники, ну, кстати, тут появляются. Да. Вот смотрите, Гвидон от обычного человека, там ребенка, пока сидел в этой бочке, вырос до самого Создателя. Он стал сотворцом Богу, Создателем, Богом-то. Он, вот опять слово такое. Ну да, Создателем. Лучше буду говорить Творцом, Создателем. Так что вот именно только так. Ой, прямо у меня язык вот чешется, не могу. Там много чего вопросов. Да. Это что ж такое? Ну, почеши. В принципе, этим мы в эфире занимаемся, да. Нет, я просто хочу вот прочитать вот это вот еще вот это. Ну, вот. Хорошо, давай, прочитай, давай. Давай, я прочту. Значит так, вот, потому что это больше скажет. «Как ушла я прочь с ледяной горы, воду в ступе толочь и молчать до поры, камень черен ожил, вражью силу спалил, а коса расплетенная тянет правь веретенную. Дождь все ведра пролил, души падших омыл. Я сейчас стою во чужом краю и стихи говорю я зверью. Как уснет злобен зверь, я открою вам дверь. Потерпи, мой брат, и мечте поверь. Посмотри, сестра, сколько будет добра. Сокращу все сроки и сотру с вас пороки. На колено в мост созову друзей. Этот путь непрост. Мне любить, а ты верь. Научись читать между строк. Вот уж близок ваш срок. Отдели себя, извиняюсь, от дерьма, и услышь голос ма. Поплывет корабль по волнам. Вот тогда зашумит их бедлам. Матерь сва сыновей, своим ветром овей. Ой, сейчас я вот немножечко продвину, извиняюсь, я просто это читаю. «Распущу я все волосы, и откроются голосы. Не судите вы тьму, скоро будет кому дух высокий стяжать, Божий план понимать. Две цепи из людей, но замкнулась одна, ложью, смертью полна, а другая лежит, только ум ваш дрожит и душой дорожит. И хранит вас печать, небу землю отдать, правду всю рассказать, думы все размести, души ваши спасти, по клочкам разнести, кости ваши трясти, сказки все оживут, все Иваны придут, как исполнится срок, прозвенит мой звонок, так восстанете все силой новой в красе. Дальше я помолчу, но с тобой калачу, нет добра палачу. Не могу я сказать, сразу все открывать. Вы слова почитайте, эту весть не теряйте. Не во книге пишу, вашу кровь заношу. До свидания, братцы, я пошла разбираться. Среди совсем чужих посажу я стих. И стихи все оживут, и друзья все найдут». Ну, вот такой вот тоже вот, как это сказать, ну, довольно замухрённая вещь, да, такая. Она прямо вот куда надо ведёт, короче. Но это уже вот такое, на самом деле, что это такое? Здесь зашифровано. Вот как объяснить? Здесь же на самом... Вот всё, о чём мы говорили, самое смешное. Почему язык мой зачесался? Да потому что все, что сейчас задавали вопросы, вот люди все, а оно прямо вот в этих стихах все вот закрыто, зарыто и сложено по маленьким таким этим, да, шкатулочкам. Вот все уже есть. И ответы там все есть, но они скрыты. И есть такие слова, которые, допустим, вы говорите, они никуда не попадают, мимо. А есть такие словечки, да, сочетания, которые прямо в кровь записываются. А я же не могу без этого. Вот прямо люблю писать по крови. Вот поэтому вот и прочитала это. Понятно. В общем, язык читался не от того, что семешек нагрылось. Понятно. Идем дальше. Геннадий, да, вопросы больше не принимаем, потому что время уже позднее, и нам бы разобраться с теми, которые у нас есть. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Раскройте, пожалуйста, образ сказок «Колобок», «Репка», «Зайчья избушка». Благодарю, всего вам доброго. Приходите еще. Вот так вот. Ну ладно, вот с «Колобком» давайте уже сразу, что «Колобок» — это речь идет о планете Земля и ее разных стадиях. Да? Тут все коротко. Теперь следующее. Что у нас там, я забыла, «Репка», да? Да. Да. Еще есть, подождите, а про яйцо еще курицу снесла. А, это не то. Я уже совсем. Там так, еще курочку рябу ты уже начинаешь, да, вместе с репкой скрещивать. Да. Генно-модифицированные эти организмы, да, создаешь, да. Да, да, да, да. Уже все генно-модифицированные пошли. Ну вот насчет репки я, конечно, не думала, но я думаю, что любое большое дело, а репка — это как некое большое какое-то дело, оно должно свершиться, когда как-то мера исполнится, такое называется, исполнение меры. Вот тот копал, тот, ой, становились все в ряд, и потом достаточно было одной мышки, это как часы песочные, да, вот там раз и перевернулось всё. Вот буквально там осталось немножечко, и как вот эффект бабочки этой, да, срабатывает, то есть и у нас сработало. Вот и все тут. А что там третье, я забыла еще? Заячья избушка. Так, а что же? А вот это я даже и не помню, эту сказочку. Ой, несколько вариантов. Есть самый простой. Это когда жил-был заяц, у него была избушка лубиная, у лисы была избушка ледяная. Весной избушка лисы растаяла, пришла она к зайцу проситься сначала на порог, потом на крылечко, там на порог, потом в дом, под печку и выгнала. И там потом разные звери приходили и изгоняли. И медведь пришел, она его изгнала, потом там кто-то еще пришел, и собака пришла. В конечном итоге пришел с косой петух, ну и они с зайцем лису изгнали. Вы знаете, вот у меня сразу то, что возникло, это связано с временами вообще, какими-то тоже периодами, вот, и как эпохами, да, такая эпоха лисы, может быть, эпоха волка, ну, я сейчас условно, и что побеждает вот какая-то определенная эпоха, которая связана с петухом. Возможно, я даже могу привязать эту сказку вот к сегодняшнему 2017 году, например. Но дело в том, что вот эти эпохи, они же повторяются. Вот, и похоже, что вот лиса-то как раз и заняла избушку-то зайчика нонче. Вот. А вот ждем петуха. Вдруг ты знаешь, как часто петуха-то называли? Вот разные были названия, но есть такая версия, так, с точки зрения версии будем говорить. Вот есть, чем петух обладает, в отличие от других, голосом громким, да? Да, да. И вот как раз через голос идет пробуждение, идет донесение знаний, и вот эти знания, которые пробужденный человек в себя впитывает, помогут нам избавиться от морока лисы, время которой уже прошло. Уже прошло, а все некоторые все в мороке, а уж голос давно звучит. А тут же голос, звук, да, вот это же не просто голос, это волна определенная, которая, которая достигает, проходит через все наше тело, опять же, через кровь, и опять все в кровь, да, вот кому что. И начинается пробуждение нового человека в старом. То есть вот, допустим, не в том смысле возраста, нет, это извиняюсь, а просто вот в этом в старом сознании зарождается новое, и оно начинает расти. А растет оно вот в опять в этой бочке, угу. которая опять по волнам. Вот тут все завязывается. Вообще все сказки можно взять и завязать в один узел, и они оживут все. Надо понимать, что старый никогда не был оскорбительным. Старый от слова «стар» — «звезда». Да, звезда. Это связано с космосом, это связано с мудростью, это связано… Есть дряхлый, есть ветхий, есть старый. Это разные понятия. Я не просто стар, я суперстар. Да, ну да, старый — это искаженное наше древнее слово. Вот, поэтому старый — это тот, который с «тар». Тар — это звезда, Тара — это полярная звезда. Старый — это Атара, еще это богиня мудрости, богиня красоты, богиня-помощница. Вот, отсюда много слов идет. Поэтому старый — это который умудренный, который достиг звездного уровня понимания и при этом недряхлый. Не дряхлый, не ветхий. Они тогда не старели, собственно, они набирались мудрости. Так я про то и говорю, да, мудрый, вот это старый. Вот. А по поводу, вот ты сказала, обозвала так в очередной раз нашу Землю планетой. Все-таки планета — это иностранное слово, означающее блуждающую звезду. Мы все-таки не на звезде живем, мы живем на Земле. И славяне, русичи всегда называли землями, землями. Земля такая-то, Земля такая. Поэтому вот эти все словечки вброшенные специально, которые замутняют наш разум и в морок нас в мае уводят. Это происходит от слова «план», да? Когда жрецы определенные сыновья земным собрались, они же ведь и постановили так, что они, вот, они построили план, который вот сейчас магический этот план, по которому и засунули нас в эти блуждания. Но сейчас наша Земля возвращается нам, а планета, то бишь план вот этот, который записан в этих, не будем говорить, каких книгах, он разрушится. Этот морок уйдет, да. Это так. Иные, мы их называем иные книги, иные, то есть не наши, иные. А, еще говорят, наркоманы, планы накурился, да? Да. Вот здесь такое, планы накурился, и все, он ничего не соображает, вот дурман. И, кстати, вот про зайчика. Мы-то про лису сказали, про петуха сказали, а заяц-то что означает? Если внимательно разобраться, заяц – это безобидное существо, в принципе, да, которое вот там бегает, травку грызет, лиса за ним охотится, волк за ним охотится, какие-то там птицы за ним охотятся. Так получается, жил заяц в своей избушке, никого не трогал. Пришла хитрушащая лиса, которую выпендрила, которая стала им управлять. Он обиженный, несчастный, сидит и плачет. И в конечном итоге пришел тот самый с голосом, который рассказал, что делать, и помог зайцу избавиться от этого морока, избавиться от этой рыжей бестии. Не про тебя имеется в виду. Вот, избавиться от нее. Да, в любом случае. Ну что, на самом деле я блондинка. Да, я блондинка. Вот. Нет, нет, просто я правда, ну, уж приходится уже, знаете, оправдываться. Понятно. Ладно, не надо. Ты красавица, я понимаю. Нет, я просто светловолосая с детства, но потом решила себя вот как это еще светлее сделать неправильно, и потом пришлось хной уже красить, чтобы волосы назад вернуть. Обкарналась. Короче, вот возвращаемся. Все с тобой понятно, с блондинкой все понятно, не переживай. Все, как это говорит, на старушке не с точки зрения старости, дряхлости, а старушку мудрости, и бывает прорушка, да, есть такая. То есть вот бывает, ну что, всякое. Пришлось хной поправить. Ничего страшного. Это все нормально, красиво, никуда ничего не делось. Я про другое, я про зайца все-таки говорю. И вот зайчика, которого так вот, который довелся в состояние такого вот зайчатинки, вот как раз эта сказка. И она была написана так не так давно, и она намекает на определенные ситуации, которые с русским народом возникли. И вот должен был появиться тот самый петушок, золотой гребешок, не тот, которого там, который пробудил, они с зайцем эту вот лису изгнали. В слове даже «заяц» есть буква «ц», которая означает «ци», то есть энергия, да? Вот это собственная энергия собственного «я», вот, которая должна пробудиться. И когда у человека пробуждается, это внутренняя энергия, не внешняя, а внутренняя. Вот тогда он все начинает рассекать. И тогда он не то что лису, это от этой лисы не останется ничего. Полетят клочки по закоулочкам. То есть соединяются вместе мудрость, соединяются. Заяц вообще это символ плодородия, да, и вообще заяц тоже символ хитрости, он был в русских народных сказках, просто потом это как на лесу все перешло. Там много было, что с зайцем связано, в том числе и мужского вот этого вот, ну понятно чего. Вот, поэтому с зайцем много чего связывали, но кротость его, вот эта вот трусость, она без голоса, а голос – это проявление рецы, мудрости, с продвижения словесности, как раз соединение даст тот самый эффект, когда вырвется заяц вырвется, ну, это сила, скорость, энергия. Волосы, чтобы открылись у зайчика все голосы. Именно, именно, чтобы все произошло. Так что ждите, ждите. Вернее, не надо ждать, надо, как говорил мудрец один, она отвечала на вопрос, долго ли ждать, когда наступят светлые времена. Если ждать, то долго. Нет, они уже на самом деле в нас внутри наступили. Они где-то там тьма, там снаружи, а внутри вот... В общем, нужно просто проявить то, что наступило, теперь необходимо просто уже в мир проявить, в мир яви проявить. Да. Там все внутри, а потом уже и снаружи. Конечно, вот. Конечно. Пришло время. Дальше. Очень скоро уже к Буяну острову уже вот подходит, и сейчас упадет, бочка развалится, оттуда Гвидон выйдет со своей матерью, так что все нормально, все хорошо. А там и 33 богатыря, там да. И царевна лебедь, там всё, и много чего другого. Все идет по плану, самое главное, все идет по плану. Идем дальше. Псих. Так он себя называет у нас постоянно в чате. Вопрос задает в эфир. Здравия. По-вашему, кто станет Иваном-дураком, в кавычках, у нас в России? Какой сложный вопрос-то. Я, наверное, этим, конечно, вот внимательно наблюдаю, кто же может стать Иваном-дураком, кто может в себе вобрать всю энергию рода и вообще всего народа, да? Кто может таким человеком стать? Пока, вот как это сказать, пока я таких людей, претендентов много, они ко мне все приходят. Так что вот, но я вот смотрю, все, как это сказать, жидкие пока, да, жидковатые. То есть не получается, ведь в человеке должна быть такая плазма, я опять современный язык физики употребляю, должна быть такая внутренняя сила открытая, и он, конечно, должен не зависеть от материального и не гнаться ни за чем, что это как магнетизм, который, к которому бы притягивались все люди, и они чувствовали бы это на расстоянии. И пока такого магнита настоящего, пока, ну и опять словами таким, пока такого молодца, пока еще не готового нет, но готовятся ведь, готовятся. Печки жарятся пока. Кто же его знает? Посмотрим. Претендентов много таких. Не один же такие выходит. Идут много, а кто-то один все-таки и станет им обязательно. Вот через мои руки прошло очень много разных людей подобного плана. Я их встречаю, с ними разговариваю, смотрю в глаза, вот думаю, потенциал как бы чувствую. Есть такие разные, но вот ну пока еще никто не готова, нет, рановато. Еще рановато, еще бочка на остров Буян не упала та, понимаешь, еще он не убил эту, как ее, черного этого, не выстрелил. Еще коршуна, да. Коршуна, рановато, чуть-чуть рановато. Ждем. Пока бочка будет, да, выброшена на берег. Ждем. Ты не коршуна сгубил, чародея погубил. Так, дальше. Так, голос. Вот самое главное, чародейство, да? Вот оно пока процветает и... Ладно, про чародейство сейчас не будем говорить, хотя там множество образов, и не все они такие страшные, как и слово «колдун» тоже не такое страшное, если внимательно его посмотреть. Вопрос, что и кто делает. А у нас как-то так все однозначно. Вот плохо, хорошо. И вот так вот нарубили вместе. У любого понятия есть две стороны. Конечно. Как сторочку отодвинули темное, сторочку отодвинули светлое. Да, у нас вот даже я могу сказать, что тот же Георгий Победоносец, он на самом деле змея-то убил где? В себе. Ну это уж ладно. Он же не на стороне его убивал, а он убил его в себе. Ну кто же его знает? Вот будем ждать. А вдруг вот у нас тут кто-нибудь там наверху тоже возьмет и как-то да и победит чего-нибудь в себе. Надеемся, верим. Пока. Вот поговорили мы с тобой. Говорили нам с тобой про голос, и голос написал вопрос в эфир. Голос так он на себя представил. Расскажите, пожалуйста, что такое пекло? Помогите осмыслить, что это. Вот у меня отец в детстве все время говорил, что ты поперек батьки в пекло лезешь. То есть на самом деле пекло — это не то, что там в христианстве, это отбросим все. Вот я долго тоже спрашивала, папа, что такое пекло? У меня даже на эту тему глава целая в книге есть. Вот. И вот он мне рассказывал, он говорил мне о душе, которую нужно, ну, это мое понимание, да, о душе, которую нужно беречь, страшно, и, значит, что она и тонет там, это целая глава, это же целая жизнь прожитая, у меня отец был такой искусный товарищ, вот, и она в огне горит. И вот он мне давал всякие загадочки, что ты поперек батьки в пекло лезешь, не зная броду, там, что, куда ты идешь, короче, куда ты сама идешь, даже не разобравшись, что к чему. И ты попадешь в пекло как раз. Для меня вот это осталось таким образом, что если человек живой, и в нем живая душа, то он, знаете, он мне такой эксперимент провел. Вот говорит, дом горит, что ты будешь делать? Вот, ну, я, значит, там засуетилась, а он перед этим мне сказал, что нужно беречь душу, и даже я в детстве маленькая была, спичек боялась, что вдруг душа сгорит. Вот так он меня напугал, что вот душа, она там от малейшего чего-то сгорает. И вот дом горит, что ты будешь делать? Я говорю, вот зайду, там спасу свои книжки, там-то еще чего-то. А он мне как раз и сказал, что прежде чем сделать какой-то шаг, нужно сесть и заглянуть в свое сердце. И делать шаги только тогда, когда ты определила это сердцем. Если ты это сердцем не определила, то любой твой шаг – это будет попаданием в это самое пекло. Вот, то есть как бы вот это все, что он мне разъяснил. Возможно, есть какие-то другие вариации совершенно. То есть, ну как вот пеклом называли? Это где самый большой огонь, где самая большая борьба, где пик всего. Ну, допустим, пойти там сегодня на какую-то площадь, где там собрались все люди, и вот, вот это вот все варится там, это попасть в пекло. Вот, то есть каждый делает свой выбор, нужно ли ему вариться в этом котле. Или, может быть, не лезть поперек батьки в пекло, если отец сейчас, ну, создатель, решает какие-то вопросы, то прежде чем сделать какой-то шаг, когда, вот, когда работает отец, создатель, Бог, то, может быть, прежде чем сделать какой-то шаг, лучше сначала посмотреть в своё сердце, стоит ли это делать. Ну вот так что-то. Не знаю. Понятно. Ну, я вообще всегда рассматриваю с разных взглядов различные слова и выражения. Есть пекло, которое, например, в печке, там что-то печется, потому оно и пекло. Есть пекло в переносном смысле, когда что-то завертелось, закружилось. Вот ты сказала, там на улице что-то происходит, и народ собрался и начинает там что-то делать. Пекло. Есть пекло военных действий. Есть пекло иномирия. Пекельные миры, так называемые, это не ад, это пекельные миры нашего мировоззрения, куда вот необходимо очиститься, когда, если душа здесь что-то на себя лишнее набрала, необходимо, прежде чем к своим родичам вернуться, вот сначала очиститься там, себя смыть, это сбросить, ну, типа баньки такой, да? То есть не париться там на сковородках, как это нам рассказывают, да, а просто зайти туда, смыть, очиститься при помощи священного огня и так далее. А есть пекельные миры, которые всем этим заведуют и которые, в общем-то, здесь представлены для того, чтобы испытывать людей и постоянно какие-то там занозы в одно место вставлять и здесь что-то устраивать. То есть пекло – это многогранное такое представление. И оно однозначно представляется только каким-то людям, которые не совсем понимают, как устроен этот мир. То есть, которые делят хорошо, плохо, все, по-другому у них не может быть. Не может быть понятия, что... Сворачивается, да? Да, да, да. Ну, как в Фаусте, вот есть сила, которая, сотворяя зло, да, она творит добро, добро, она вот направляет куда-то. Вот примерно то же самое и здесь. Пекельные миры – это враждебные нам миры. Но если бы не было этих враждебных миров, у нас бы и не было здесь на Земле какого-то движения. Потому что некоторые люди здесь очень сильно любят расслабляться. Достаточно в этой, как мне говорят, в этой тюрьме слишком комфортные условия. Вот чтобы жизнь малины не казалась, вот такой здесь вот этот появляется с такой вилкой, да, и начинает там чего-то кому-то делать. Вот. Человек, если он останавливается на своем пути развития, нужен какой-то стимул. Это палочка такая заостренная, сти. Палка, мул – это, понятно, такой полулошадь, полуосёл, кого надо палочкой погонять. Вот когда человек останавливается на своем пути развития, то ему приходится этой палочкой куда-то тыкать, чтобы он дальше пошел. А разумный человек, здравомыслящий, тот, который понимает свое предназначение в жизни, он никогда не останавливается, он движется. Он сам находит в себе и сложности в этой жизни, и их преодолевает в этой жизни и так далее. Да, а вот для тех, найдёт, да, да. Да, а вот те, которые останавливаются, вот такие чертики и нужны. Поэтому пекло здесь тоже нужно. нужно для определенной цели. И пекло во всех смыслах. Но без пекла вы ни ту же самую репу не приготовите, да, если вы не сыроед, или что-то еще не сварите, не пожарите. Пекло нужно. Огонь нужен, но тоже в пекле. Из пекла это такая стихия очень важная. Поэтому не относитесь однобоко ко всему, что вы видите. Смотрите целиком на этот мир. Вы тогда сможете применять то, что вам раньше казалось что-то плохое, в благих намерениях, в благих целях, а не просто так это ругать и так далее. Но это как-то вот так вот. Ну да, это довольно такое понятие обширное, поэтому его нельзя там взять и однозначным каким-то явлением описать. Это невозможно. Это многогранное очень, совершенно верно. Все, идем дальше, чтобы... Тебе как уже к предсказательнице, раз уж ты себя назвала кем-то таким высоким, да, вот, пожалуйста, на тебе, получай, вопрос не по теме. Вера Питерская, так, вопрос тебе пишет эфир. Что будет с Питером этим летом, когда будут сбрасывать биологическое оружие на Питер, в какие даты и куда бежать, чтобы спастись? Ленинградская область подойдет? Что ты за голову хватаешься? К тебе вот по-серьезному обращаются, не смейся. Да понятно, тут уже вопрос вот такой к стенке поставили, и все, отвечай. Значит, я могу сказать одну вещь. Есть на свете много всяких явлений. И оружие, и биологическое, и химическое, и психотронное оружие, которое сейчас в Москве у нас много чего стоит. Но вот пусть она меня попробует понять. Каждый человек, который имеет душу и создал вокруг себя свой собственный мир. Вот знаете, один человек там прошел, на него упало, его убило. А другой тут же прошел, вот на секунду опоздал, и его не тронуло. Точно так же и с другими явлениями. Даже если куда-то где-то скинут какое-то оружие, если человек живет, так скажем, в Боге, с Богом, и вокруг него создано вот это, назовем аура, не аура, пространство, то вот, допустим, кого-то поразит, а он пройдет и с ним ничего не будет. Он будет не тронут. Вот, потому что мы не только тело, ну 5% всего тела занимает остальное, мы являем собой разные очень сильные энергии. Даже я вот точно знаю, что я сейчас приведу пример, и все будет понятно. Наверное, еще маленькой девочкой, будучи уже, да, там с Богом в войнах определенных, я там с одним мальчиком, я сейчас приведу очень тяжелый случай, но все будет с него понятно, Мишей. Его звали Миша. Мне было 6 лет, и ему было 6 лет. Взрослые сказали, что вот есть грибы хорошие, а есть бледная поганка, она самая страшная. На свете от нее помирают. Вот, естественно, я сейчас не помню, кто, может, это я, простите, или может он. Но мы вдвоем решили, а почему бы нам не попробовать помереть? И вот для этого как бы нам не поесть этих бледных поганок? В 6 лет, да? И вот мы вместе по-братски начали есть, напополам разделяя грибочки, съели, по-моему, парочку или один, я сейчас не помню уже. И вот, знаете, вот у меня даже не вырвало, а он умер. Что это такое? И я ела поганку, правда ела. И он ел, честно, мы съели напополам. Вот, он умер, а я осталась жить. О чем это говорит? Я всю жизнь над этим размышляла, я себя винила. Вот мое первое, пожалуйста, такое участие в неком убийстве, да? В 6 лет. Ну, вот причастно, каюсь. Но это дало мне повод для больших размышлений о том, что каждый человек... Если он может быть невидимым, он может в тот момент, когда, допустим, будет сбрасываться вот эти вот, допустим, какое-то страшное оружие или там какие-то яды, если он в этот момент будет помнить свой род, своих предков, своего Бога и быть в этом состоянии, я даже уверена, вокруг него какая-нибудь капсула образуется, и перенесет его в другое пространство и в другое время, на это время. А потом, может, вернет обратно. То есть вот только так я предлагаю верить. Но если верить, что надо бегом спасать свое тело, бежать куда-то в Ленинградскую область, понимаете, бросать свой дом, там еще чего-то. Ну, то есть, вот знаете, что я хочу сказать? Вот если город Ленинград решили угробить и всех людей убить, а я что, жива хочу остаться? Нет, я лучше вместе со всеми погибну. Но это моя позиция. Потому что, ну а как? Какая у тебя интересная позиция. Понятно, хорошо. Я согласен. Я знаю, что Бог всегда рядом. Он гораздо ближе, чем мы все думаем. Он просто настолько близко. И Он нас спасет. Природа, это тоже, вот она же имеет эту силу огромную. Просто закроет, спасет. Все. Я с тобой согласен с тем, что кому суждено утонуть, тот не сгорит и так далее. И, во-первых, почему, надо задать вопрос себе, у вас такое предчувствие, что должны именно вас каким-то образом травить, именно в Питере травить, да, разговоров много идет. Вы этого заслуживаете, чтобы вот такой смертью умереть, уйти от жизни? Ну, умереть всегда все равно когда-нибудь придется. Но именно вот здесь, именно от биологического оружия, что вам необходимо умереть. Просто задумайтесь, вам это надо? Вы в этой реальности находитесь? Вы создали все ситуации для того, чтобы вам именно так из жизни уйти, именно в этом месте? Или нет? Просто обдумайте все это. И вполне возможно, что через свои мысли, мало того, что вы... Если вам... Да, я к этому веду. Мало того, что вы сами не погибнете, вы еще спасете других людей, которые просто этого не осознают, но вы поймете, что не нужно это. Или наоборот, вы поймете, что да, нужно. И тогда скажете: а вот хорошо, я готов, я готова, и все нормально, как эти. Хорошая фраза, а баба-яга против. Да, просто у нас куча сект появилась, которые там предсказывают конец света тогда-то и тогда-то, и сами себя и травили чем-то, а кто-то и специально там создавал условия для травки. Так что здесь просто создавайте тот мир. Скажите, как ее зовут? Кого? Девушку? Вера из Питера, питерская, Вера питерская. Да она же Вера сама. О чем она думает вообще? Как веришь, так и будешь, Вера. Если ты захочешь, чтобы никакого биологического оружия никто не сбросил, ты только захоти, поверь, и ничего этого не будет. Вот и все. Все в тебе. И не зря она написала, и не зря ее Вера зовут. Но еще это очень раз. Сильно надо захотеть, очень сильно. А я присоединяюсь к ней. Еще раз, надо понять, что вы, если это желаете, это произойдет. Если вы считаете, что это не должно произойти по каким-то причинам, зависящим от вас, то этого не произойдет. Просто нас приучили, что от нас ничего не зависит. От нас зависит все, вообще все. Все от нас зависит. Вот значит, я всё. Против. Спасибо ей, что она мне сказала. Я глубоко против. Вот я против. Не и принимаешь. Не произойдет, не произойдет. Потому что я против. Баба Яга против. Все. Хорошо. Анна, так и передайте там наверху, ребята. Да. Тут товарищи не согласны. Вы обдумайте свои действия. Нет, если я не согласна, то извините. Вот и если еще кто-то не согласен, ничего этого не произойдет. Понятно. Идем дальше. В общем, мы все сказали. Идем дальше. Анна Бондаренко из Ютуба. Реплика. В регрессе человек должен находиться только в осознанном состоянии, входить, загружаться нужно только с кристальными мастерами и только в свою матрицу, которая рассчитывается по таблице Пифагора. Вот что такое регрессивный гипноз. Идем дальше. Ой, Алексей, просто быстро. Да, конечно, вот как определить, кто кристальный, кто не кристальный? Это опять. А судьи кто? За древностью лет. Это очень сложно. Насчет осознанности, правда, нужно быть всегда осознанным. И тогда ничего не случится. Даже если тебя поведет туда какой-нибудь этот кристальный человек, да. Не кристальный человек, все равно, если ты осознаешь и скажешь нет в какой-то момент, вот это слово да и нет открывает и закрывается. Это два волшебных слова. Нет. Я так не желаю. Все назад. Согласно великому космическому закону, закону силы действия, действия в пределах великого закона. Я это не желаю. Все назад. И я могу повернуть все время назад, вернуться назад, стереть вот это и все. И все вернуть так, как было. Ну, это вот понятно, да? Все, ответ вот он ясен. Ну, здесь свобода воли, свобода выбора и так далее. Если ты с чем-то не согласен, то ты имеешь право все вернуть. Но, правда, надо еще знать другой закон – недопущение. То есть проще не допустить, нежели чем потом возвращать. Ладно, идем дальше. Денис Крайнов из Ютуба. «А кому молилась Жанна д'Арк?» Ну, вообще там я, конечно, с трудом сейчас вспоминаю, сейчас вспомню так, церковь. Ага, она молилась, ей являлись голоса некой святой Екатерины и еще какая-то подружка там с ней была, двое. Вот. Она не знала, Катерина это, не Катерина, кто это такие, но она была настолько привержена вере, и она была такая, вот ее тянуло же в церковь, она же была очень-очень любила Бога. Из этой любви она и пострадала. Я думаю, что она молилась не тем силам. Ну, это понятно же уже. Иначе разве светлая сила когда-нибудь предаст кого-нибудь? Да вы что? Если предать, ну, значит, все понятно. Светлые в темную и никого и не используют. А здесь просто ей поигрались и в темную ее используют. Да, ладно. Вообще ужас просто. Эта тема для меня самая больная была. Сейчас, слава богу, я успокоилась через много лет. Ладно, хорошо, что успокоилась, не будем теребить и прочее. Идем дальше. Александр Зачияр из Ютуба, реплика. Волхвы-то только на Руси были. Так Русь-то была по всей по всей земле. Земля-то вся наша, земля была русская. Ну, меня сейчас могут обвинить, я же боюсь тоже, знаете. Нет, давай не бояться, просто раньше по одним из преданий вся земля, наша земля, называлась Русь. Да. Вот и все. А раз она была Русь, то есть светлая, Русь переводится как светлая. А еще Россия – это солнце сеющее, Россия. Еще была рассения, да. Это где наши предки рассеялись после очередных катаклизмов. То есть много было названий, но суть в том, что волхвы, в общем-то, были в свое время практически по всей земле. Есть такой еще как бы строчки «Мы сыновья». Мы сыновья большой медведицы, пылинки слез, которых свет небесных глаз. Мы сыновья большой медведицы, и память звезд нам возвращается, лучась. Так называемые гипербореи, откуда они пришли. То есть это же все это записано, все это есть. И надо понимать, что был один народ, была даже не народ, а все это были просто человеки, а однопорядковые. А потом, конечно, уже появились разные иноземья. Ну и начались уже процессы другие. Но Русь, она везде. И она остается везде. Куда ни глянь, везде земля русская. Александр Македонский, если вы посмотрите его грамоту, там написано «от края Вселенной до края Вселенной». Все земля русская. Македонского грамота, так гласит. Вот. И среди китайцев, и среди африканцев, и среди всех национальностей везде есть русские. Все, кто, смотрите, в любой стране есть те, кто знает русский язык. Есть такие даже племя, где-то обнаружили, что приехали туда куда-то вообще в глухую Австралию, а там на русском языке говорят. Вот. Индия, вот санскрит, это же вообще русский, один в один. Только кое-что тут сейчас в русском языке потеряли мы, а они сохранили. Если у нас чашка, то у них чашака. То есть у них за каждым гласным идет согласный. Что такое гласные и согласные звуки? Это же входы, это коды. Гласный звук – это тот, который слышал глас космический Божий. А согласный – вот это уже к нему присоединились эти все потом и глухие, и слепые, и такие-сякие. Вот это все народ. Это все присоединялись согласные, голоса не слышали. Но соглашались с гласным и соединялись с ним, и получались слоги. Но это длинная история, это вообще как бы уже в другую сторону пошли. Уже пошли по поводу языка, звуков и всего такого. Поэтому... Где есть сказки, там и язык, а где есть язык, там и звуки, а где звуки, там вообще образы. Да, ну ладно. Язык живой, живо, так называемый, угу, да? Угу. Который животворит. А все вот эти законы, которые понаписали, вот это вот все, как можно написать закон для того, что каждую секунду изменяется живая душа, она наполняет все вот это. Как для нее какие законы? Она и так живет по законам высшим, и она не может совершить что-то плохое. Законы это написали уже потом, я не знаю, для чего, для кого, когда все изменилось. Вот, а вообще... Все живое, все дышит, мир дышит, все живое, каждый атом. Вот у меня я так отношусь, что куда ни посмотришь, ведь все живое, ведь все это имеет разум, ведь все это излучает. Ну, вот таким был мир, он весь лучился, и человек сам лучился, и потом он говорил, лучистый человек. А потом вот уже затемнения произошли некие. Но идем все равно к лучезарности. Конечно. Но я хотел сказать, что Русь, еще одно понятие, это свет, это светлое. Вот там, где есть свет, все это Русь. И русы – это те, которые люди светлые не только волосами, но и светлыми мыслями, светлыми помыслами, которые продолжают творение, продолжают творить, продолжают то исполнять задачу, которая перед ними поставлена от света. Ой, я вам что скажу. Вот эта Русь, этот свет, это люди с душой, которые были первородными. То есть благородными, первородными. Благой первый род, который сам Создатель сотворял. А потом уже начали сотворять не только Создатели, а все, кому не лень. Вот, и понасоздавали. Вот, кстати, опять, сейчас просто закину мысль, а пусть сами там смотрят. Вот в Библии там и в этом пишут, что Адам и Ева, да? Соблазнение, ну и так далее. На самом деле в Торе это все по-другому написано, и в Кабале. Там было два Адама, Адам Кадмон и Адам Ришон. У одного было, один был божественный, сделанный самим Богом, и у него жена была богиня, а другой был сделан из ребра Евы. Это уже другой род, в которого нет души. Поэтому есть люди, то есть на Земле есть существа, которые находятся в физических телах, но у них нет этой живы. Нет этой души. Они, и поэтому они, даже когда они совершают что-то, у них нет связи с предками, нет совместной вести от предков. Они даже не имеют, как это сказать, ну, не кают, не раз, ну, не ощущают вот того, что они неправильно поступают. И поэтому такое творится. И сейчас вот бесчинствуют именно эти сущности, существа, которые не имеют души. Угу. Не будем сейчас влезать ни в библейские, ни в каббалистические разборки, да, это как бы их внутреннее такое дело, пускай они там, да, занимаются этими вопросами. Хотя об этом, конечно, можно поговорить, но не о том. Мы сегодня говорим про Русь, про сакральные знания, которые скрыты в сказках, так что про образы и так далее. Идем дальше. Единственное, что мне хотелось бы так это дополнение себе сказать, что все-таки гипербория — это иностранное, опять же, слово. Гипер — это за, борея — это ветер северный. Вот за северным ветром то, что существовало. В древности там было много названий — Даария, Арктида, Северия и так далее. Поэтому мне больше нравится... Сибирь, да, отсюда Сибирь. Да, да, мне больше нравятся наши все-таки славянского происхождения, нежели уже искаженные какие-то якобы греками, якобы, которых никто никогда не видел. Ну ладно. Дальше. Стереолег, так написал он, задает вопрос. Здравия всем. Вопрос к вашей гости. Что это была за война в древности? Почему арии приняли бой и почему проиграли его? Благодарю за ответ. Хотя слово «проиграли», мне кажется, здесь не к совсем месту. В войне все-таки не проигрывающие, а побежденные бывают, потерпевшие поражение. Игра — это несколько другое. Хотя вся наша жизнь — игра, но все-таки, если называть вещи своими именами, все-таки войну невозможно проиграть людям, которые в ней гибнут. Проигрывают короли, там, цари и прочие, которые людей на бой не ведут. Так вот, да, космическая битва, да, космическая битва богов, демонов, там, назовем так, богов. И дело в том, что боги, наши боги, они очень добрые, они прямодушные, они, ну как это сказать, это само, ну, само сосредоточение света и добра, и наивности с другой стороны, ну трудно описать, но там много чего есть. И когда было допущено такое не проигрывание, а именно такой результат неправильный, да, это было так нужно, и это допустил главный бог, так скажем, назовем его, или все там главные боги, там неважно, для того, чтобы Вселенная наша и мироздание получили определенные знания, уроки и развивались. Для Вселенной 10 тысяч лет — это, может быть, совсем не так уже много. Для людей, конечно, для нас тоже, потому что вот мы сейчас себе раз вдруг 10 тысяч лет ощутили, что это один миг. Мы же ощущаем это в себе. Поэтому все это было допущено и позволено, потому что Бог допустил это. Сварог, допустим, да, там, ну пусть будет сварог. Это было допущено специально для того, чтобы сделать новый виток в развитии тех дальних, как это сказать, галактики, всего того, что есть вокруг нас, чтобы дать всем свет и развитие. Вот через такое разбиение самого себя, через, на самом деле, это самопожертвование. Кстати, Баба-Яга — это тоже жертва означает. Это самопожертвование. было произведено такое. Ну как, вот если, допустим, я большая, умудрая, и вот приходит ко мне ну, такой человек, который неразвитый и слабенький, ну, умом, и, так скажем, недоразвитый. Ну как, я же ему уступлю. Я ему просто позволю даже ну, себя, скажем, победить, чтобы он потом понял что-то. То есть это такое благородство, это самопожертвование, о котором трудно даже пока рассуждать, но оно существует. И яга тоже, она, Ева Ягана, это приносит себя в жертву. Это жертва. Без этой жертвы ничего не будет. Хорошо. Ну, может, слово «жертва» не годится. Как же это сказать? Ну, такое «отдать себя», да? Ну, я вот человек тоже, можно сказать, такой дающий. У меня я дающий человек. А ребенок он берущий. Вот если есть там в дальней галактике какие-нибудь существа, которые пока еще вот берущие, то дающее существо вот отдаст себя на растерзание, да, условно говоря, во имя того, чтобы те стали развиваться как-то, может, так. Если мы слово «жертва» разберем внимательно, мы увидим, что ничего из такого страшного и кровавого нет, потому что если переводить так вот по образам буквицам, то получается довольно-таки жизнь есть, рекущие, твердо, ну там дальше есть варианты ведания азов. Аз – это понятно, кто это бог, проявленный в человеке, так что ничего из страшного нет. И Бог тоже, чтобы самому ему набраться чего-то и дальше, он тоже приносит вот эту жертву, он отдает себя людям. И его жертва так велика, что ее невозможно увидеть и осознать. Поэтому человек иногда может там на Бога наезжать, условно говоря, как я в 6 лет уже наехала. Ну откуда же мне было знать? Я была маленькая. Вот, и я хотела, чтобы, может быть, хотела, чтобы Бог мне подчинился. А он что-то вот не делал так, как я хочу. И тогда я вот... А вот так вот войну объявляю, потому что я была ребенок. В общем, ты была, если переводить на те языки, которые ты упоминала, Израилем, то есть богоборцем. Ну да, в 6 лет, да, я была, прошла эту стадию богоборца. Да. Ладно, тут вопрос такой. 3 часа прошло, что время вроде закончилось. Мы с тобой продолжаем на вопрос отвечать или заканчиваем? Ну давай. Как у тебя настроение? Давай же людям ответим, чего же. Втянулась. Да. Ты втянулась, короче, да? Да. Хорошо, идем дальше. Итак, Сергей задает вопрос. Здравия. А Кощей – это отрицательный герой? Читал, что слово «Кощей» от слова «кость», «кость рода», устойчивое слово. Так вот, у тебя представление слова «Кощей»? Ну, вообще-то вот у нас Кощеево царство и Тартарары, да, это же совсем как раз идет тоже из древнего славянства, и Кощей вовсе не считается, это потом в сказках он почему-то стал плохим героем, но на самом деле это неплохой герой, это действительно какая-то основа, это как у дерева корень, я думаю, вот так можно сказать. Но это мое понимание. Какие-то люди могут по-другому это расценивать, есть много тоже разных интерпретаций. Но в сказках, я как думаю, перевернули все и сделали из этого вечного, да, вообще вот, насколько я понимаю, после этой войны огромной вообще все понятия были перевернуты. Пришли такие люди нехорошие или как не люди, перевернули все. Черное сделали белым, белое черным. Поэтому для меня Кощей это сила, которая является собой такую очень мощную основу. И почему он бессмертный? Почему он бессмертный-то? Ты знаешь, я думаю, что слово «Кощей» также неоднозначно, поскольку существует множество написаний этого слова. И если мы, например, пишем «Кощей», это одно. Если пишем «Кошей», это другое. Если пишем «Кощей», это третье. Вот есть те, которые уничтожают что-либо. Есть те, которые объединяют в себе что-то, а есть те, которые накапливают что-то. Поэтому Кощеи есть разные. Есть Кощеи, представители пекельного мира, как и самые, ну, одни из самых главных. Есть Кощеи, те, которые являются накопительным неким капиталом, который собирает что-то. А есть Кощеи, те, которые, подчиняясь чему-либо, как двигатели, выступают у нас. Но так получилось, что двигатели сами по себе работают, а водители почему-то сидят в сторонке и смотрят, как эти двигатели двигателя внутри какого-то трактора, все на своем пути сносят, потому что они работают, трактор движется вперед, а потом кричат: «Ай-яй-яй, у меня мой дом снесло». Так где ты был, водитель-то? Почему ты эту стихийную силу не обуздал? Почему ты этого Кощея не направил в нужное место, в нужное направление? Пускай бы он дороги строил, просеки там пробивал, где нужно. Он же двигатель, он двигает, он должен это делать. У него такое призвание. Почему этот Кощей, там, он властитель черных, он разрушает все? А почему ты это допустил? Почему ты не сделал противовес? А почему этот Кощей, он накопил кучу и с нами не делится? Да потому что ты все оставил, потому что ты, Ванька, все проспал, и он просто взял это все дело и к себе присвоил до поры до времени. Ты заяви права на свое злато-серебро, на свои богатства, достояния в высшем смысле этого слова, и стань тем мудрым мудрецом, превратись из Ваньки дурачка в этого царевича великого, который начнет управлять царем в голове здесь и вообще станет царем с хорошей большой буквы своей державы. Давайте вот так рассуждать. Поэтому Кощеи разные, и много у них вариантов проявления. Идем дальше. Есть же страна Тартария, да, так называемая. И вот есть такое понятие древо жизни, древо желаний, древо рода. Вот этот корень, это огромная сила, сила корня, да, этот корень и есть этот Кощей. И он может, с одной стороны, он может, как он должен питать это древо, чтобы оно росло и давало плоды. А если что-то случилось, что древо разлучилось со своим корнем, и что-то не так пошло, то тут вот подключаются ваши все мысли, твои все мысли, да. То есть нужно руководить этим процессом, это так? Идем дальше. Тимофей, вопрос в эфир. Что вы можете сказать о таком сказочном герое, как Садко, и его волшебных гуслях, похождениях в подводном царстве? Это вопросы какие? Ну, подводное царство, это же понятно, что это другой мир, да? То есть Садко – это человек, который искал счастье в других землях. То есть он ходил в другие миры. Но все равно же он потом возвращается и находит счастье только у себя на нашей земле, на этой Миргаре, да, то есть у нас находит на земле. Вот насчет гусли волшебные, от которых все плясало, ну, здесь у меня вот как бы есть такие опять ассоциации, что верховный бог Шива, у него было, Саша, как называлось это, когда он гармонизировал Вселенную? Как это у него такой барабанчик был? Волшебный, который он так, когда начинал вращать, он этим барабаном всю Вселенную начинала вот гармонизироваться, приходить в гармонию и в радость. Вот гусли, это похоже, что вот как он назывался, я что-то забыла, вот, что это именно есть, это такой инструмент, это внутренний, скорее всего, инструмент, который приводит, который излучает такую волну, и она приводит Вселенную в состояние гармонии. Вот так вот, гармонизатор назовем. Ну, у бога Шивы вот это совершенно... Как же, Саша, как называлась? Она просто, мы забыли. Вот такой барабанчик, который не мог там поднять никто, только Шива мог его держать, и он принадлежал только ему. И он, когда он начинал на этом вот так играть, то вся Вселенная его слышала и гармонизировалась, и радовалась. Вот. И получается так, что если... Дамару. Как? Дамару. А, Дамару инструмент, Дамару. Если Садко обладал такими гуслями и ходил по другим землям, значит, у него была какая-то сила, которая просто вот от Бога самого дана ему. Это немыслимая сила. Это не простой человек там какой-нибудь Садко. Это, конечно, под этим образом скрывается... некая божественная сущность. Надо разгадать, какой полубог, я думаю, что он не бог, а полубог, скрывается под Садко, под героем. Надо посмотреть просто. Mm-hmm. Но само Садко, саду от слова, да, это высшая в Индии, это высшая ступень служения человечеству, то есть саду. Это когда уже все прошел и уже выше не бывает. То есть уже совсем приблизился, уже почти стал вот подобен, богоподобное существо. Благодарю. Дальше еще несколько вопросов осталось у нас. Ярослава, реплика в эфир. Был такой Сивый Яр, зимнее солнце, и сивцев вражек в Москве. Там было капище Сивого Яра. Ну, белое солнце, белый яр. Дальше идем. Белый бог, да, белый бог, сивый, сива, вот это шива, сива, опять все опять выйдет. Ну вот есть у нас понятие белобог и чернобог. Да. Это почти два брата, которые друг против друга настоят вот так вот, но они, ну, говорят, воюют. Они не воюют, они вот все время в контакте находятся, чтобы удерживать мир в равновесии. Ну, вот как-то руки вот так вот сделать, да. Да, без одного невозможно другое. Без чернобога невозможен белобог. Без белобога невозможно чернобог. А белый бог – это как раз сива бог. То есть это как раз сивый – это может быть одно из ипостасий белобога, проявления его. Тот, который вот за свет отвечает, продвигает, помогает людям что-то познавать, продвигаться и так далее. Он являлся на землю. Ну как, Бог, он же находится в других мирах, но являлся на землю к людям в определенном очень гигантском образе вот этого Святогора, то есть, который приходил с горы Меру. Да, Святогор был ростом, как описывали, когда он шел по земле, земля дрожала. То есть это великан какой-то был, и людям он являлся, и он помогал. То есть он материализовывался на земле в физическом плане, как очень большой богатырь. Ну да, в карман он клал Илью Муромца вместе с конем своим. Да, конь-то у него был не маленький. Да, такой большой был. Но он приходил на помощь. Дальше. Александр Зочияр в эфир. Да, Мария, если занимаетесь медитацией, обратитесь к своим духовным наставникам, чтобы показали ягло ваше вам. Вот такое к тебе предложение. Спасибо. И дальше. Обязательно это сделаю. Да. Александр Зочияр, дальше в эфир. У каждого оно разное. Его можно использовать в целительной практике, вводить его в сушумну и осветлять ауру, то есть выжигать негативную энергию. И вот еще у нас вопрос. Анна Бондаренко из Ютуба. Реплика даже, не вопрос. Мария напоминает по внешности в энергетике Розу Сваху из передачи «На первом давайте поженимся». О, Господи, я даже... Дело в том, что я не смотрю телевизор вообще. Поэтому я слышала, что есть... Да, и, кстати, я писала даже статью о том, что вот две нехорошие женщины, которые занимаются продажей женщин и мужчин, и крайне негативное отношение у меня лично ко всем этим вот женщинам. Одна там какая-то в фильме играла, Ларису я помню, и вторая, да. Я очень негативно отношусь к ним, очень. Я считаю, что это просто торговля. Это называется сутенёрство. Да, да, вот. Совершенно точно. Если я похожа, ну что вот мне же делать, чтобы изменить себя? Я не хочу быть похожей на них, на сутенёров. Нет, там за тебя заступили, сказали, что ты себе не делаешь дополнительных увеличений объемов разных женских мест, в отличие от тех барышень, которые там сидят. Вот это было написано. Все слова я дословно не перевожу, куда там тебе силикон закачивают. Вот. Так что все-таки отличие есть. Абсолютно натурально. Натуральное, кроме вот все натуральное. Я не применяю никакой косметики и вообще прожила жизнь свою с природой. Зачем мне все это, если я люблю природу? И у меня вот я больше по травкам и по всяким таким природным явлениям. Ну, в принципе, мы с тобой все рассмотрели, все вопросы. Был, конечно, еще вопрос такой, а есть ли первоисточник от Виталия Микерова? Но я не понял, по какому это случаю этот вопрос, да, о чем? Первоисточник чего? Первоисточник, мы столько тут всего наговорили, первоисточник там славяно-арийских вед, индийских вед, индуистского течения какого-то, я не знаю, что, про кабалу, какой первоисточник, о чем? Сказок, о Сивке-Бурке? Мы да, тут много я говорили. Все-таки еще раз насчет первоисточника, если уж говорить, да. Первоначальная формула вот так вот жизни, конечно же, есть. Но она до нее не вот как, наверное, до нее не докопаться сейчас. Она где-то хранится, до нее не дойти. Долго будешь идти, не дойдешь. Но нам даны какие-то разбросанные кусочки разных ключей в разных, может, даже книжках, религиях, там я не знаю где, можно открыть, какой можно услышать на улице, какой-то словечки, в словах, в русской речи. И когда вы слышите ее, если вы будете очень сердечно вот слышать, это, так знаете, как подключка какого-то воображения какого-то. Я даже не могу понять, у меня с детства это было подключено. Вот у меня все время во всем двойной смысл был, а то и тройной, а то и десятерной. Потому что я все время вот как-то вот смотрю на ромашку, допустим, и вот я вот смотрю, мне кажется, вот она раз мне что-то сказала, там еще что-то. Вот она, вот этот первоисток. Нужно идти через природу. Она — первоисток. Если вы будете к ней относиться вот как к живому существу, которое вас научит. Вот я тут в Индии была, боже мой, сколько у меня контактов было с животными, с птицами умнейшими, которые просто начали прилетать, там, разговаривать со мной, учить меня даже многому. Вот это, я просто понимаю, что это мать природа сама, вот может через птичку, через ромашку какую-то, через цветочек тебе показать всю Вселенную. Да, еще просто, почему мне, может быть, так вот такая и с Богом воевала? В 6 лет отец у меня был очень человек, специфический. Он мне сказал, про Вселенную рассказал. Я говорю, я не понимаю, как это она бесконечна. Вот он говорит, иди и думай, как это она бесконечна. И пока не откроешь, не верни, не возвращайся. Вот, и я 2 дня сидела под березой, маленькая девочка 6-летняя, съевшая уже бледную поганку. И вот я вот, как это сказать, я все думала, думала. И вот это как-то распахнулось само, я даже не могу объяснить. Я увидела все это, я увидела, но описать это словами невозможно. Поэтому вот он, первоисточник, он есть внутри нас, внутри каждого человека. И это связано с нашим каким-то думанием. Мы берем из природы что-то, что-то, какое-то слово, какой-то звук услышали, и соединяем это со своей душой, а она все откроет. Вот, вот так, по-другому. А так, чтобы это было написано, этого такого нету. Понимаете, невозможно. Любое написанное слово сейчас, оно все равно что-то искажает. Потому что я уже говорила, 7 сфер все искажают. Но есть такие книги, они где-то есть, я точно знаю. Это живые книги. Вот у меня было, что я один раз села на камень, не помню, в каком-то городе, какой-то большой камень. Где? Под Липецком. А, под Липецком. Какой-то камень лежал. Вот я села на этот камень, ну просто посидеть, большой камень. И вдруг у меня раз, и вот раскрылись прямо сцены жизни Древней Руси. Просто этот камень помнит, он знает, он взял мне и открыл всё. Потом еще до чего-то коснулась рукой правильно, и раз вдруг вот эти сцены, и все это раскрывается. И тогда ты видишь не то, что человек написал в книжке и исказил, а ты видишь то, что видел камень, а он уже не врет. Он как раз зафиксировал всю правду, как оно происходило. Поэтому откуда я, допустим, знаю многие истории, пересказываю какие-то, а мне говорят, где ты это взяла? В книжках по-другому написано. Я говорю, где? На камне посидела. Вот оттуда и взяла. Или там на земле полежала, на каком-то определенном месте. На капище каком-нибудь нечаянно зашла, полежала. Вот. Оттуда и взяла. А это все деревья есть, дубы. Подошел к дубу. Но это надо сенсорность внутреннюю развивать. Обнял его. А он тебе раз все и показал, что было. А ему там 800 лет. Вот он тебе за 800 лет какие-то события ключевые, которые его затронули, показал. А ты это посмотрел как кино. В каждом человеке есть этот экран. Этот, как это сказать? Это, вот это все, если ты связан с природой, она тебе все покажет. Вот она, вот она истина. Вот здесь она кроется, а не в книгах. В книгах только блесточки мы находим. Ну вот так я сказала, не знаю. Благодарю, благодарю. Я сейчас обращаюсь к нашим зрителям и слушателям. Насколько вы оцениваете сегодняшнюю нашу программу? Насколько вам она понравилась или не понравилась? По 5-бальной шкале, пожалуйста, можете поставить нам оценки, сказать, вот там 5-ка, отлично все, там 1-ка вообще не понравилась, или там 0 можно даже поставить без палочки. Просто интересна ваша реакция. Да, и еще напишите, какие бы темы, если вам понравилось, вы хотели бы еще с Марией обсудить и пригласить в роли ведущей сказительницы. Вот. А мы сейчас возвращаемся в разговор, пока наши радиослушатели и зрители будут писать с тобой. И мне, ко мне тебе вопрос, к тебе мой вопрос. Скажи, пожалуйста, тебе как эта передача понравилась? Насколько тебе кажется, тема была раскрыта, и насколько вопросы и реплики из чата «Народное славянское радио» и из Ютуба тебе понравились или не понравились? Что ты для себя отметишь? Я тебе сейчас не о теме скажу. Я тебе скажу сейчас о речении. Речь текла плавно. Камней подводных не было. Речка протекла, речь протекла, да? Она протекала, и ты как это, как две речки слились в одну и потекли, а потом еще стали писать и тоже стали сливаться. Я позволю образами говорить, а не вот категориями, да? И получается так, что образовали мы сейчас новое какое-то течение, новую реку из наших речей, которая потечет дальше. И до кого она дойдет? Мне бы очень хотелось, чтобы она так же легко протекала, как протекла сквозь меня, сквозь тебя, сквозь тех, кто нам писал. Вот. Через всех протекла. Ну, вот тот, кто написал, что я похожа на эту, которая вот продает этих вот женщин и мужчин. Это просто этот человек, значит, сидел и изучал вот моё внешнее вот это вот. А смотреть надо не во внешнее, конечно, а во внутреннее. Но на самом деле, смотрите, ни одного препятствия. Река текла по равнине. Она не текла с гор. А в ней не было камней, водопадов, в ней не было, то есть это такая получилась равнинная энергия, которая пошла сегодня в этот мир. И я просто благодарю всех тех, кто слушал. Благодарю тебя, Алексей, и себя тоже благодарю за то, что у нас получился такой ровный, такой прекрасный, вот такое прекрасное течение нашей речи русской. И дай Бог, чтобы всегда так и было. И было. Так, ну вот какие-то у нас идут здесь уже оценочки, если это можно так назвать. Благодарю за эфир. Угу, четверочка, 5 восклицательных знаков. Очень наполненный разговор, передача получилась. Так, мне понравилось. 4,55, пятерка. Не успел понять, понравился ли мне эфир, но голос понравился. Пятерка с плюсом. Это в чате Народнославянского радио. Дальше в Ютубе 5 с плюсом. 5 плюсов, десяточка, дальше пятерка, четверка, 5 с плюсом, десятка, 5 с плюсом, 5 с плюсом. Ты себя фигуристкой ощущаешь, нет, на Олимпийских играх? Пятерка, пятерка, 5,5. Нет, это вот, знаете, это голос там, да, передача голос, да. Так, какой там оценки? Ну, вообще, я очень благодарна всем, кто вот ставит такие оценки. Я даже не знаю, я считаю, что, конечно, это просто они меня, может, даже немножечко там прибавили. Спасибо огромное. Ой, опять скромность покатила прям. Украшает, да. Ну, ладно, хорошо. Давай тогда переходить. Смотрите, будем. Хорошего кто-то написал фразу, которая мне очень понравилась. Передача получилась. Вот для меня самое главное, чтобы получилась передача того, что из сердца моего течет, из твоего сердца, и чтобы это все и то, что течет из тех, кто нас слушает, чтобы эта передача всего того, что мы передаем, мягко, мягко потекла в мир. И давайте направим ее в Питер, чтобы туда биологическое оружие никто не скидывал. Давай не только в Питер. Почему в Питер-то? Давай вообще уже очистим, давай уже земельку-то от этой всей гадости и глупости. А на самом деле, если мы сейчас все друг друга поняли, то так и все и свершается, собственно. Пора уже, пора. Пора. Ой, Алексей, как мне радостно слушать тебя. Хорошо. Не хвали меня, не надо. Я человек скромный. Да. Я так сижу. Да, бывает, да. Сижу. Кнопочки нажимаю, примус подчиняю. Ладненько. Значит, вот что, друзья мои. Передача, судя по оценкам, удалась. Все замечательно и хорошо. А тем, кто нас будет уже в записи смотреть, большая-большая просьба, ну, во всех случаях, к здравомыслящим людям. Вы, если хотите что-то написать, то пишите как человече. Ну, как человеке, во всяком случае. То есть пишите, если вам что-то не понравилось, обоснование почему. Предложение, как лучше сделать. Всякие хамские реплики, типа там Да. Они просто будут стираться и будут баниться, потому что мы не на базаре, где кто-то кому-то что-то втюхивает. Мы разбираемся с интересными темами всесторонне. И даже если сказитель, на ваш взгляд, пришел и несет, как вам кажется, какую-то муру, это еще не означает, что это на самом деле мура. Может быть, просто по каким-то причинам он говорит чуть-чуть с другой стороны одного кристалла, и для вас это немножко непонятно, что вы на другой стороне. Если кто-то пришел и говорит тему, которая, вернее, озвучивает тему, которая вам по каким-то причинам кажется какой-то не такой, это еще не значит, что эту тему не надо разбирать. То есть не делайте однозначных выводов, становитесь человеками. А человек — это тот, который осознает и осознанно может написать, почему ему не понравилось, что он может предложить взамен, по каким причинам, какая следующая тема эфира или так далее и тому подобное. Вот это человеческое наше общение. Без ругани, без гадости мы общаемся, то есть создаем нечто общее. А разделять друг друга не надо, потому что нас и так всех уже разделили, и пришло время нам соединяться, объединяться и делать единое наше общее. Державу строить надо, друзья мои, державу. Пришло время. Ну что ж, по нашей... Да, общались, Алексей, мы общались на самом деле вот с тобой, я вот это чувствовала сердцами. И поэтому, когда люди общаются душой, сердцем противоречий нет. Просто их нет. И вот если подключаются какие-то чужие, когда человек, он не всегда сам в себе, часто в нем есть какие-то чужие установки, какие-то он где-то что-то понабрался, и вот это выскакивает с него. Поэтому я так отношусь, я понимаю, что это не он сказал. Не его душа сказала, это вот с него выскочило то, что там сидело. И если кто-то даже, вот, пусть не пишет, но если ругнулся, это значит, что с него это выскочило, и он очистился. Вот как в пекле побывал. Ты знаешь, я скажу, очищаться надо в определенных местах, где это пекло есть. Вот баня – это место, где очищаются. Баня – это место, где появляются на свет. Баня – это где кого-то омывают. То есть это место очистки, переход из одного мира в другой, это уборка хвори и так далее. Можно, конечно, очищаться, просто идя по улице и поливая направо и налево. Но есть специальные места, куда надо поливать, как пел Высоцкий, плюю только в урны я, да? Потому что ты там не поймешь за печкой, потому что темнота некультурная. Вот, но... Не надо в местах, где есть светлые люди, плевать туда мимо урны. Если вы хотите себя что-то выплюнуть, пожалуйста, вот есть места отхожие. Поэтому не надо, где попадя, из себя что-то изрыгать. Ну ладно, итак, давай по уже сложившейся у нас традиции пожелаем в заключение от себя что-то светлое и доброе нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио. Чтобы ты от себя... Помня о нашей теме «Сакральные образы, скрытые образы сакральные в русских народных сказках», вот что бы ты от себя могла пожелать и желаешь пожелать нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио? Прямо с этой минуты я просто желаю каждому, кто слушал, кто нас слушал, чтобы вот эти образы тайные вошли, каждый человек соответствует какому-то образу, и раскрылись в людях, и стали люди вот этими богами, этими сказочными образами, чтобы обрели они эту силу, знания и жили бы в высоком-высоком достоинстве, потому что когда человек ощущает вот это, кто он, да, вот она, Василиса Премудрая, вот она, царевна, не кто-то там, а царевна, а вот он богатырь, а вот он красавец какой. Тогда уважение, тогда совсем другой мир. Если мы так почувствуем, если мы примем это в сердце и начнем жить в соответствии с этим, то мы очень быстро можем создать эту державу. Это мы можем. Прям. А потом это уже пойдет как 9-й вал. То есть это быстро начнет распространяться. Но сейчас мы уже являем собой это. Мы же слушали это, мы же делали это, мы же говорили это. Кто-то внутри все равно язычок вот этот говорил. Значит, мы уже есть это. Уже передо мной не просто Алексей сидит. О, может, Алёша Попович, например. Сказочный герой. А он не сказочный, он на самом деле просто сказанный герой. Сказали о нем, он и стал им. Ну, как бывает-то? А вот тут надо задуматься. Мудрость-то она и премудрость, даже больше. У русского человека есть не просто мудрость, а премудрость. Вот мы и должны стать премудрыми. Вот я и желаю этого. И я желаю, что если я в следующий раз попаду на это радио, чтобы, общаясь с вами, я даже вот через... Я ведь чувствую через расстояние, как это сказать, сейчас чувствую людей, чтобы я почувствовала не просто вот по, там размышляющих, добрых, хороших, а чтобы я почувствовала, что там вот уже, там уже действительно Василисы премудрые, там уже Иваны настоящие. Вот они уже есть. Они уже все, мы уже все, а по-другому мы уже все есть. Осталось только понять, и все это станет единым целым. Все. Благодарю тебе за добрые слова, за добрые пожелания, за интересное собеседование, интересный рассказ. Порой даже очень настолько интересные мысли, что они заставляют, на мой взгляд, у кое-кого развернуть сознание и посмотреть на мир несколько по-другому. А это ведь очень важно. Когда мы смотрим только в одну сторону, мы зашоренные. Да. Мы идем по той тропинке, нас кто-то куда-то гонит. А когда мы смотрим во все стороны, мы можем стать хозяевами жизни, потому что, ёлы-палы, так это ж все мое, так это ж я за это ответственность несу, это же мой мир. Я когда-то принимал участие в его создании, а это же большая ответственность. Ты же его создал, ты же его должен содержать в порядке. А это очень важно. Маленькое воспоминание просто напоследок. Я была в одной семье, и там были дети, они играли. И я запомнила имя этого мальчика Данила. И вот он играл, играл, и я его вытащила и пошла с ним в другую комнату и стала просто разговаривать. А ты когда-нибудь был там в море, плавал, и что-то про дельфинов? А вот можешь представить, как мы на дельфинах вместе с тобой плывем, да? И дельфин, сидим на дельфинах. Вот я только, честное слово, только это говорила. Вдруг мы выходим с ним, он уже стал другой, перестал драться, там все, и он папе своему говорит: «Папа, знаешь, я помню, как я сотворял мир, землю. Было очень трудно, потому что было внесено зло. Папа на меня напал и сказал: „Ты что с ним сделала? Что ты ему такое наговорила?“ Я говорю: „Честное слово, я ничего не говорила. Мы на дельфинах просто поплавали в океане, ну, в воображении“. И вдруг у мальчика это раскрылось. Вот пусть у каждого так раскроется. Да будет так. Да. Итак, напоминаю вам, друзья мои, что сегодня, пока еще по одному из современных календарей, 6 июля 2017 года, четверг, по одному из старинных, пятый день месяца получения даров природы, 7525-го лета, среда. Мы в живом эфире сегодня говорили на тему «Сакральные образы, сокрытые в русских народных сказках». И говорили мы с Марией Карпинской. За что низкий поклон тебе, Мария. Низкий поклон всем нашим слушателям и зрителям, которые писали очень интересные реплики, задавали очень интересные вопросы. Ну, может быть, за малым исключением, на мой взгляд, такой привередливый, гадкий, такой противный взгляд и такой привереда. Вот. Но все-таки эфир, на мой взгляд, удался. Тема, на мой взгляд, раскрыта. Ждем ваших предложений по эфирам, о чем еще будем разговаривать, о чем еще будем вещать. Вместе сделаем мир лучше. Увидимся, услышимся. Быть добру. С вами было Народное славянское радио. Мария Карпинская, Алексей Орлов. До новых встреч. Добра. Славянское радио для пытливых умов.